эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 19 января 2018 года пятница, по одному из старинных 40-й день месяца Белосеяния покоя и мира 7526 лета, вторник. Родовая мудрость – сила рода. Вот про эту тему мы сегодня с вами и поговорим. Вот это и обсудим вместе с сказителем Сергеем Павловым Арисветом. Здравия тебе, Арисвет! Здравия, Алексей! Тема-то довольно-таки интересненькая, на мой взгляд, и очень даже важненькая. Не думаю, не просто так ты ее решил в эфире-то обсудить. С чего вдруг вот родовую мудрость и ты совмещаешь силы рода, почему эту тему ты сегодня решил поднять? Просто в силу того, что на сегодняшний день очень много вопросов идет, именно связанных с родом. Что такое сила рода, как ее получить, и что такое мудрость, как вот бы ее получить бы сейчас. А то мы все такие бедные несчастные, и хочется нам, в общем-то, приобщиться к святому, что у нас есть. Вот, поэтому, чтобы приобщиться к этому, это действительно нужно, важно. Нужно понимать, что это такое. Вот, поэтому тема, в общем-то, простая, что мудрость родовая, собственно, это и есть сила рода. Скажи, а как ты думаешь, почему такие вопросы в последнее время все чаще и чаще встречаются? Что время пришло или эффект сотой обезьяны сработал, что вот-вот-вот говорили, и на тебе уже взрыв произошел? Почему так часто вот про это начинают говорить и спрашивать? Ну, я думаю, что время пришло. Да время же давно пришло. Дело в том, что сейчас люди уже начинают осознавать, что все знания, которые были выданы, в том числе и на эту тему, как-то хочется применить в жизни. А когда они начинают применять это в жизни, ну, либо это не работает, либо это не получается. А есть внутреннее ощущение, оно абсолютно у каждого есть, что действительно род – это очень мощный потенциал, частью которого каждый человек является. То есть все закономерно. Хорошо, ну что ж, больше тебя не буду пытать вступительными вопросами, передаю тебе микрофон, пожалуйста, начинай докладывать основную тему. Ну а потом мы уж дальше перейдем к вопросам и ответам, репликам, каким-то пожеланиям, которые будут появляться на нашем новом сайте slavradio.org в чате и на канале YouTube. Так что, пожалуйста. Благодарю. Здравствуйте все радиослушатели, которые слушают наш эфир. Те, которые будут слушать наш эфир в записи. Желаю вам действительно крепкого здоровья, кавказского долголетия, чтобы действительно ваша жизнь была счастливой, радостной, и чтобы было что передать по роду своему, наследникам нашим. Начну я вот с чего. Начну с того, что на сегодняшний день очень много разных толкований, разных пояснений, разъяснений на тему рода. Они порой даже до абсурдного доходят, но тем не менее все, что есть, ну, значит, так-то это и надо. Вот. Наша задача в этом разобраться. Я просто хочу поделиться своими наблюдениями в этом направлении, ну и, собственно, тем опытом, который уже у нас есть и накоплен. Я сторонник того, чтобы мы шли от простого к сложному, а не навешать на себя всяких разных красивых, модных и, возможно, даже сильных слов или атрибутов, и потом не знать, что с этим делать. Вот. Поэтому пойдем от простого, от того, что мы сегодня с вами имеем. Сегодня мы с вами имеем очень абсолютно такую закономерную последовательность, которая в принципе и называется родом. То есть человек порождает себе подобного. И этот порожденный со временем порождает еще себе подобного. И все это длится во времени, в веках. И по своей сути вот эта последовательность и есть род. То есть то, что подобно мне, оно мною порожденное, оно передает знание, вот это родовое знание, следующему, то есть следующему народившемуся. И здесь очень важно понимать, что каждый человек, он, безусловно, индивидуален, каждый человек – это личность, где-то даже сверхличность, где-то маленькая личность, но она личность в любом случае. Человек, я имею в виду, сказал человек она. Ну, прошу прощения. Дело в том, что, будучи индивидуальным, человек все равно является представителем рода или находится в вот этой родовой цепочке. Поэтому мы абсолютно условно для себя определили, что род условно состоит из двух таких ипостасей, из двух таких частей. Это род земной, это те наши родственники, наши родичи, сородичи, которые сейчас вот в явном мире проявлены. То есть они просто живут, имеют физическое тело. Это есть род земной. И есть род небесный. То есть это наши предки, которые уже не находятся вместе с нами в нашем явном мире. И наши потомки, которые еще не проявились вот в явном мире. Поэтому это не разделение, не отделение. Это просто для того, чтобы было удобнее понимать о том, какие процессы происходят в роду. Нам, безусловно, живущим здесь на Земле, важны процессы, связанные, ну, с нашей жизнью. И наша жизнь, она, опять же, я повторюсь, она имеет много задач, одна из которых родовая. Помимо индивидуального роста, взращивания собственной души, взращивания своего собственного духа, исполнения жизненного предназначения, абсолютно у каждого человека есть родовая задача. И эта родовая задача очень простая. То есть нужно породить потомство. И количество этого потомства, если честно, ничем и никем не регламентируется. То есть дело в том, что были времена, когда население, ну, по разным причинам, кто говорит, что война была тотальная, кто говорит, что какие-то катаклизмы были, но наше население, оно естественным образом сократилось и достаточно быстро. И для того, чтобы восполнить население, безусловно, наши мудрецы, наши старейшины, безусловно, обращались к родам земным, чтобы они как можно больше рожали. Ну, отсюда появилось число 16, что каждый там мужчина должен 16 детей родить, ну и так далее. Дело в том, что я никоим образом не хочу оспаривать этот показатель, численный показатель. Но и в то же время обойти стороной его тоже не представляется возможным, поскольку на сегодняшний день доходит до абсурда, что люди стремятся рожать 16 детей с разными женщинами. То есть фактически устраивается гарем. А это не есть наш родовой покон, это не есть наше родовое правило. И я постараюсь очень кратко это объяснить. Дело в том, что Мужчина и женщина, это, ну, по сути дела, основные элементы появления или продолжения рода, или появления наследника. Безусловно, так. Но мужчина и женщина – это объединение родов. То есть для того, чтобы появился наследник, для того, чтобы он появился в мире земном, в роде земном, должны объединиться рода, то есть род мужа и род жены. И это великое счастье, это великое благо и великое таинство. И если честно говорить, вот буквально честно, то, опять же, я сошлюсь на исторические факты, когда, безусловно, надо было рожать, и, в общем-то, допускалось то, что, ну, женщин много, мужчин мало, и, в общем-то, за счет того, что была такая потребность, ну, то есть рожали женщины от других мужчин, но это не было семьей, это не было тем важным элементом, как, ну, вот то, что мы сегодня называем браком или священным союзом. Это была просто необходимость. И рода, которые небесные, то есть те наши предки, они, в общем-то, давали на это согласие. Поэтому такие моменты, безусловно, в истории были. Но это исключение, нежели чем правило. А сегодня, в общем-то, я не знаю, чем руководствуются люди, но, тем не менее, осуществляют всевозможные многоженства для того, чтобы 16 детей во что бы то ни стало родить. Это есть искажение с точки зрения нашего родового покона. Хотя есть, безусловно, народы, в том числе и носители русского языка, такие народы есть, но они сегодня очень малочисленные, у которых есть это в традициях многоженства. Но, опять же, повторюсь, это, скорее всего, исключение из правил, нежели есть правило. То есть род, это, ну, давайте скажем так, система, если говорить по старому русскому языку, то это порядок. То есть система – это порядок. И порядок – это определяется теми условиями, теми обстоятельствами, которые необходимы для жизни рода. Когда-то выживание рода, когда-то процветание рода. Ну, назовем одним словом, просто для жизнедеятельности родов. И каждый человек, живущий, он в этом процессе участвует. И в зависимости, ну, так назовем, цивилизационное время, ну, или историческое время, в зависимости от того, какие происходят процессы внешние, такие, в общем-то, задачи родовые и ставятся перед человеком, когда он собирается воплощаться. То есть, либо это поддержка рода, либо это процветание рода, либо выживание рода. То есть, приходят сильнейшие для того, чтобы они своей силой могли проявить большее потомство. Для того, чтобы это потомство дало еще большее потомство. Задачи бывают всякие разные, и нужно четко понимать, какая конкретная задача стоит перед конкретным человеком. Ну, конкретно там, передо мной, перед моим сыном, или там, ну, перед вами, перед вашей дочерью. То есть это нужно четко понимать. И это понимание, оно также необходимо, как и понимание, ну, законов, по которым мы сегодня живем. Для понимания того, как мы общаемся друг с другом, вообще понимаем ли мы друг друга. И это понимание на сегодняшний день, вот это родовое понимание, оно начинает проявляться в различных формах и в различных содержаниях. И каждый человек, который говорит о роде, о родовой силе, о родовой мудрости, он опирается на те знания, которыми он обладает, даже не то, что обладает, а которые он осознает. К сожалению, бывает и так, что человек, который говорит о роде, не осознает те знания родовые, которые есть. Я хотел бы с вами просто поделиться своими наблюдениями, ну просто как ориентир в случае того, чтобы не быть обманутым. Друзья, ну как говорил наш великий русский писатель Михаил Николаевич Задорнов, да, остерегайтесь прыщавых косметологов и толстых диетологов. То же самое и здесь. Друзья, если человек не имеет семьи, если человек не создал семью, если человек не имеет детей, внуков, если он уже достиг такого возраста, вот воспитал таких детей, которых нет внуков, а уже давно бы должны были быть. Этот человек, ну, условно, так скажем, не совсем понимает родовые задачи. Соответственно, не понимая родовые задачи, он не может более цельно передать их суть. Он может передать только то, что он сам практически может. А теоретические знания на эту тему, они могут быть всякими разными и разнообразными. Поэтому это просто ориентир. Люди, которые пытаются говорить о родовых особенностях, о родовых знаниях, о родовой силе, даже о родовой мудрости, они не имеют в этой жизни, если они не имеют в этой жизни фактического поля применения этих знаний, то есть взаимоотношения с собственной женой или собственным мужем, взаимоотношения с детьми, с маленькими, со взрослыми, вот, взаимоотношения с внуками, то, соответственно, он не может передать полноты из той всей картины. Просто хотелось бы, чтобы ясность в этом вопросе тоже была. Люди, которые даже не могут установить отношения с женщинами, то есть они не могут жить вместе с женщиной, или, например, женщина не может жить с мужчиной, но пытаются говорить о великих достижениях наших предков, о родовых достижениях. То есть это просто люди, которые, скорее всего, просто не понимают, что они делают. То есть их неосознанность на самом деле находится где-то так в районе нуля. Это важное уточнение, потому что сегодня для того, чтобы разобраться в родовом вопросе, нужно прежде всего обращаться к практике, друзья. И практика, она такая. Она вещь, что называется, безупречная, она фактическая. Потому что невозможно придумать жизнь в семье. Ее невозможно придумать, как мне матушка говорила, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить. То есть это в жизни так и выглядит. Нарисованный дом, в котором человек, может быть, пытается жить. Но на самом деле мы же понимаем, что дом должен быть реальный, он должен быть удобный, должен соответствовать всем необходимым нашим условиям проживания. Ну так вот. Так вот получилось, боги так установили, что люди здесь рождаются исключительно с помощью папы и мамы, то есть с помощью мужчины и женщины. И люди здесь воплощаются, то есть проявляются из рода небесного в род земной. Это и есть, собственно говоря, рождение, то, что мы называем сегодня, когда они переходят из рода земного в род земной. Прошу прощения, из рода небесного в род земной. Поэтому они, воплощаясь здесь, они также несут, как и мы все с вами, несут родовую задачу. Они несут родовую программу. Они несут в себе родовую силу и родовую мудрость. И мы сегодня все являемся носителями этой своей родовой мудрости, своей родовой силы. Это как раз те возможности, которые у нас есть, что называется, от природы. Ну, у кого-то очень острое зрение, то есть оно прям настолько острое, как микроскоп. У кого-то от природы крепкие структурные мышцы, у кого-то быстрота мышления, у кого-то, толчковое бедро большое, он хорошо прыгает, кто-то кидает далеко. Это все и есть та родовая сила, которая проявлена на физическом уровне, и она передается по наследству. Эта сила – это то, что было накоплено в роду нашем, нашими предками. И эта сила передана нам в виде тела, которое создает мать, то есть создает женщина. Именно женщина создает физическое тело. А мужчина – он накладывает или вкладывает, или впечатывает в это тело образ рода. И все это хранится в крови. То есть почему сегодня кровь такая запретная тема? Все, что связано со смешением крови, все, что связано со смешениями разных народов, разных рас, находится под очень жестким и строжайшим контролем со стороны любых силовых структур в любых государствах. Вы никогда об этом не задумывались? А на самом деле все очень просто. Потому что именно кровь является носителем родовой силы и родовой мудрости. И если идет процесс деградации, то есть наращивания невежества в роде земном, в родах земных, то есть в наших с вами родах, то знания о том, где поднабраться силы, они очень опасны. Поэтому вопросы крови, они находятся под очень пристальным контролем, чтобы, не дай бог, кто чего-то не сказал. И выдумывают всякие вещи, выдумывают, в том числе и говорящие о крови, и люди, которые занимаются даже на уровне научном изучением крови. То есть наша наука действительно хочет понять, ну, что такое наследственность. Почему она именно такая, и почему вот, собственно, вот у этих ребят, вот они, как сказать, тупые, но сильные. Я тоже хочу, но я вот, как сказать, не очень сильный, но очень мудрый, как мне кажется. А было бы здорово, чтобы я был суперчеловеком. Вот бы мне к моей мудрости величайшей, умности точнее, добавить еще силу, я бы вообще был бы суперменом. Ну, такие вот, ну, вроде бы естественные желания живущего человека, в общем-то, подталкивают его на то, чтобы он занимался этим вопросом, но уже на другом уровне. На уровне именно изучения физического тела, и, собственно, кровь является изучением, вернее, частью этого тела. И, в общем-то, вся медицина, все здравоохранение вот современное, оно построено именно на понимании, что в крови происходит. То есть кровь является носителем абсолютно всей и генетической информации, и, в общем-то, физиологической информации, то есть то, что происходит с человеком, ну, в данный момент времени. Именно кровь является тем самым важным ингредиентом, скажем так, или важной составляющей нашего тела, которая питает его и которая поддерживает в нем тот потенциал, который человек имеет, в том числе и то, что я сказал, это острота зрения, крепкость мышц, ну и все остальное. То есть, иными словами, именно в крови находится вся сила наша родовая. Но и в том числе рода ведь не все одинаковые. Рода ведь все разные. У кого-то есть огромные достижения, у кого-то есть огромные провалы. И в каждом роде, помимо силы, есть и немощь. И эта немощь, в общем-то, тоже проявляется, что называется, по роду. По роду. Отсюда вот вам порода. То есть и по роду выводили. Выводили породу именно таким образом, чтобы люди действительно были максимально успешными, здоровыми, крепкими, сильными, ну, богатырями, то есть собирающими в себе Бога в прямом смысле этого слова. Потому что боги, ну, никто не видел немощных богов. Боги все, безусловно, сильные, безгранично сильные и безгранично могущественные. Поэтому выводить по роду – это не сегодня, как собачек выводят, а это брать самое важное, самое лучшее, самое необходимое, что может приблизить человека к потенциалу Бога. Поэтому за породу всегда бились. Поэтому не смешивались раньше люди, я имею в виду рода, которых хорошая генетика, не смешивались с людьми, у которых больная генетика. И это абсолютно естественно, абсолютно нормально. И сегодня, ну, собственно, происходит то же самое. Происходит то же самое. Все хотят, абсолютно все хотят, чтобы их потомки, то есть их дети, были здоровыми. Были здоровыми и не испытывали тех проблем, тех заболеваний или тех неурядиц, ну, тех страданий, которые испытывали, ну, либо родители, либо там дедушки с бабушками. То есть такое желание абсолютно естественное есть у людей. Но на сегодняшний день нету практических знаний, я еще раз подчеркну, нету практических знаний, которые бы вот сегодня можно было преподавать в школе, что вот делай так, и все будет хорошо. И есть желание, чтобы были эти знания, а вот на практике этого ничего нет, по факту. Мы с вами сказали, что на уровне физическом вот носителем мудрости, носителем силы рода является кровь. То есть именно кровь в себе содержит образ родовой. И этот образ она разносит по всему телу. Именно поэтому дети похожи на своих родителей. Именно поэтому и смотрели, похож он там на тебя или похож он там не на тебя. То есть это первый был признак, на который смотрели. Поэтому кровь является, в общем-то, очень важным носителем родовой силы на физическом уровне. На уровне души, мудрость родовая проявляется в виде чувствования или в виде чуйки. Вот она проявляется таким образом, что ты вот чувствуешь, что именно так надо. Вот что вот так и все. Никаких объяснений, никакого разумения здесь не происходит. Но ты чувствуешь, что вот надо сейчас так поступить. Ну, либо сделать, либо не сделать. Это вот такое, даже предчувствие назвать нельзя. Это вот уверенность на уровне вот именно души, на уровне чуяния, что вот именно так. Вот таким образом через душу проявляется род. Но помимо этого, помимо вот таких подсказок, через душу проявляются еще, ну давайте назовем их тоже знаниями, да, знаниями, родовыми знаниями. То есть когда ты встречаешь человека, ну например, противоположного пола, ты молодой человек, тебе хочется создать семью, или там ты молодая девушка, тебе хочется создать семью. В данном случае это не важно. Встречаешь человека, и внутри, да, это он или она. То есть это тоже работа родовой силы, родовой мудрости, но через душу. Ты понимаешь, ты чувствуешь, что это вот, это твоя будущая или твой будущий супруг или супруга. Но помимо этого, я еще раз уточню, я на это буду обращать внимание, ну, достаточно часто, что родовая сила, ну, в роду есть не только сила, но в роду есть и слабости. То есть, а слабости – это то, что сегодня называется в медицине генетическими заболеваниями или родовыми заболеваниями. Ну, то есть, если болезнь какая-то, ну, у родителей, то у ребенка она тоже. Вот, хотя вроде бы как это, что тут? Ну, вот тем не менее это так и есть. То есть есть некая наследственность, и она проявляется в том числе и на уровне души. И на уровне души она проявляется в виде боли. То есть боль – это то, что невозможно медицинскими способами устранить. Ну, можно устранить физическую боль, а вот душевную боль, или вот, это, вот эти переживания, что, собственно, тоже можно отнести к душевной боли, никакими препаратами устранить нельзя. Ну, конечно, я это не утверждаю вот так, что 100%. Безусловно, есть наркотические разрешенные препараты, типа там галоперидола, с помощью которого можно просто, ну, отключить все чувственные восприятие, которое есть человек. То есть человек, условно, как сегодня говорят, в овощи превращается, ну, ему вообще тогда там и не больно, и не хорошо, ему никак. Он просто, ну, отключен, и все. Я эти аспекты не рассматриваю, ну, просто уточняю, что, ну, медицина имеет, так скажем, такие, в кавычках, лекарства. Ну, так вот, боль. Когда душа болит, устранить эту боль можно только с помощью именно душевной работы. То есть должно быть некое понимание, что и как происходит. А душа болит, в общем-то, чаще всего именно из-за того, что человек совершает какие-то поступки, которые, ну, не должен был бы совершать. Или против него совершили проступки какие-то, ну или события в его жизни случились, которые он, как считает, ну не должны были в его жизни случиться. И вот это непонимание и является причиной вообще наличия боли, вот этой душевной боли. Так вот, родовая мудрость, она как раз через душу проявляется как способ или как технология, или как знание, как эту боль нейтрализовать, то есть как ее устранить. Помимо естественные боли, то есть которые, ну, может возникнуть в процессе нашей жизнедеятельности, есть еще боль родовая. Ну, это кто-то может назвать там родовыми проклятиями или там какими-то родовыми хроническими какими-то такими событиями, которые повторяются там в жизни там, ну, поколений. Это тоже есть суть родовой немощи или родовых уроков или родовых задач, которые каждое колено, то есть каждый ребенок, каждый живущий, ну, пока род ее не выполнит, то есть это входит в задачу, ну, собственно, всех живущих, ну, то есть входит в задачу рода небесного. Поэтому помимо силы у нас у всех в родах есть своя какая-то немощь. И эту немощь, собственно, как и силу, создают люди. Создают люди, которые живут вот на нашей земле, то есть вот в явном мире. Создают они своими делами и своими поступками. И если человек обладает высокой осознанностью и большой ответственностью, он абсолютно естественным образом будет стараться укрепить род. То есть сделать его благополучным, сделать его более могущественным, более здоровым, более крепким. Человек, который находится, так скажем, в неведении, или сегодня слово невежество употребляется, он естественным образом не будет обращать внимания ни на какие родовые задачи, поскольку они к нему лично чаще всего, как ему кажется, отношения никакого не имеют. Он их воспринимает просто как данность и начинает бороться со следствиями этой, так скажем, родовой задачи, или точнее боли в результате этой родовой задачи, ну, какими-то другими способами, чаще всего научными подходами, ну, то есть физическими, через все возможные способы, которые сегодня у нас в величайшем количестве проявлены, и через психологов, и через медитации, и через, ну, санатории, ну, и так далее. Тем не менее, это явление есть, и нужно четко понимать, что как оно работает и откуда чего берется. То есть откуда берется сила в роду и откуда берется слабость в роду. А берется она, еще раз я повторюсь, именно от того, как конкретный человек, находясь в роде земном, прожил свой, ну, прошел свой жизненный путь, прожил свою жизнь. Насколько он это сделал качественно. Ну и последний, так скажем, уровень родовой, то есть это духовный уровень. То есть как проявляется родовая мудрость или родовая сила на уровне духа? Проявляется это в виде уверенности. Что справлюсь, что смогу. Вот даже не знаю, прыгну ли я там на 20 метров с места вперед. Я не знаю. Но вот когда внутри возникает уверенность, что я это сделаю, вот это и есть родовая сила. То есть мы физически не можем себе сказать, что это возможно. Ну, вот куча объективных показателей, в том числе и научно подтвержденных, что это невозможно. Однако мы все знаем с вами, что в жизни может быть все что угодно. И просто как для того, чтобы понять, как проявляется через дух родовая сила, вот у нас есть такие вот явления, события, как вот это вот уверенность, что я справлюсь, что я смогу, что мне все по плечу, что я возьму это и сделаю. Да, конечно, есть такие явления, когда человек с такой вот, с таким подходом не справляется, ну, в результате того, что, ну, это называется у психологов самооценка, то есть завышенная самооценка, он не справляется. Но тем не менее, само наличие вот этой самоуверенности или вот этой уверенности, что я справлюсь, говорит о могуществе рода. и о том, что носитель этого могущества, этого рода, может себе позволить. Ну, другой вопрос, что наличие вот этой духовитости, вот этой вот особенности такой, не всегда является, ну, как сказать, решающим фактором, если, допустим, что-то нужно сделать. Потому что помимо духа, в общем-то, есть еще и физическое тело, которое может быть просто физически не готово. Вот. Однако, это все моменты, которые бы мне хотелось просто показать, что касается вопроса, как проявлять в своей жизни мудрость предков наших. Проявлять именно таким образом, каким вы считаете нужным. Но чтобы понимать, что это именно относится к роду, я постарался вам просто показать, что на уровне физики это кровь, на уровне души это чуяние, что вот именно так надо. И на уровне духа это уверенность в том, что я справлюсь. Вот это относится именно к родовым возможностям, которые передаются по роду. Ну, соответственно, вариантов здесь быть очень может быть много. То есть, если род, так скажем, предпочитает более умеренную жизнь, так скажем, более простую, не стремиться к приближению, так скажем, к могуществу богов, то есть такое тоже есть. Ну, собственно, у них это и проявляется на уровне и духа, и души, ну, соответствующим образом. Что таким образом можно сказать? Что индивидуальность человека, она также складывается из индивидуальных особенностей рода. И родовые отношения, родовые отношения, они всегда связаны с какими-то своими особенностями. Именно объединение родов с разными особенностями, именно объединение родов и дает, что называется, новую свежую кровь. То есть, когда объединяются, казалось бы, два разных рода по своей сути, у них рождается наследник, то есть рождается последователь, который в себе имеет могущество, ну, естественно, недостатки одного рода, и плюс могущество, и, ну, и тоже недостатки другого рода. И этот человек, уже вот этот новый человек, вот эта свежая кровь, он уже совершенно другой по своей сути, нежели, ну, отдельно папа и отдельно мама. А как, в каких долях? Здесь на самом деле это не важно. Я вообще не сторонник вот на этих вопросах заострять внимание. Просто в силу того, что, ну, из моей практики я уже точно знаю, что абсолютно каждый человек может все. Но только он этого не делает вот в результате того, что либо он этого не хочет делать, либо он не понимает того, что он может все и ничего не делает для того, чтобы проявить вот это свое могущество, чтобы мочь, ну, хотя бы решить те задачи, которые, ну, непосредственно его. Поэтому здесь измерения всевозможные по какой-то шкале, по каким-то приборам, вот этих вот вещей, здесь больше, здесь меньше, она просто нецелесообразна. Потому что каждый человек может себя проявить совершенно в неожиданных качествах, вот, но потенциал его, то есть из чего он проявляется, то есть та среда, из которой он проявляется, то есть где берет он этот вот, вот эти возможности, это, конечно, прежде всего род. Это именно та среда, в которой все, из которой все берется. И родовая сила, она настолько большая, настолько могущественная, потому что она создается всеми абсолютно наследниками родовыми. И все это хранится в веках. И родовое знание, родовая мудрость, она находится абсолютно в каждом представителе этого рода, ну, в котором он находится. И вне зависимости от того, какое сегодня историческое время, мы можем сегодня, здесь и сейчас, для решения родовых задач привлечь эту силу в нашу жизнь, то есть в наш явный мир. Мы ее можем привлечь и можем ей пользоваться. Но естественно, под нашу ответственность и, естественно, под те задачи, которые действительно касаются рода, а не наших хочушек или наших, ну, как сказать, непонятных желаний. Даже нам порой непонятных желаний. Вот. Итак. Семья. Ну, семья – это как раз то, та самая ячейка, тот самый узел, та самая точка, в которой появляются дети. То есть это прежде всего соединение мужчины и женщины. И соединяясь в едином союзе, в едином браке, мужчина с женщиной соединяются в том числе для того, чтобы могущество рода, во-первых, продлить род, а во-вторых, чтобы могущество рода увеличилось. Для того, чтобы немощи, которые есть в роду, ну, обрести иммунитет, так скажем. То есть усилить способность к различным внешним воздействиям, в том числе и физического уровня. Но здесь помимо физического уровня есть еще куча других воздействий, вот, негативных, которые могут быть. И оказывает много, так скажем, источников, которые этот негатив может, так скажем, влиять на людей. Есть люди, на которых он влияет, а есть люди, на которых он не влияет. И почему человек едет в переполненном автобусе, в котором все чихают и кашляют. Вот один выходит и через 5 минут начинает чихать и кашлять, а другой, в общем-то, еще в 20 таких автобусах проехал, и ему ничего. И резонный вопрос, почему? Потому что у одного есть иммунитет, а у другого нет. Вот этот иммунитет, это и есть вот эта родовая сила. То есть это значит, в роду уже есть противоядие против вот этих вирусных агрессий. И человек в этой жизни не тратит время свое на взращивание этого иммунитета, он просто им пользуется. Но это просто как один из примеров, чтобы просто понять, что такое иммунитет. Так вот, еще раз я повторюсь, что брак или свадьба – это соединение родов. То есть рода должны соединяться. Они должны соединяться. Не мальчик с девочкой, которые, как это сказать, люблю, аж мочи нет, да, хочу, хочу, хочу. А именно это должно быть соединение родовое. Ведь никто на самом деле сегодня из молодежи не задумывается о том, собственно говоря, откуда приходят дети. То есть откуда они берутся? Вот контейнер как тело, ну, в общем-то, да, он появляется, то есть зачатие там происходит, все там происходит. А почему вот именно родственная душа-то пришла? Вот почему вот это вот все? Откуда берутся дети? А дети берутся из рода небесного. И рода, еще раз я повторяю, рода, они просто проявлены. Либо вот род земной, либо род небесный. Но на самом деле это род единый. И те процессы, которые происходят у нас на Земле, они абсолютно также имеют отражение в небесных наших родах. Те процессы, которые происходят в небесных родах, они отражаются, естественно, в нашем роде земном. Поэтому, когда люди соединяются в семью, когда люди порождают детей, это безусловное согласие обоих родов, то есть рода мужчины и рода женщин. И если приходит мальчик, то, соответственно, приходит дух из рода мужчины. Если приходит девочка, то, соответственно, приходит дух из рода мамы, девушки. Поэтому здесь все на самом деле очень просто. Но они приходят куда? Они приходят в одну единую семью, которая уже является частью этого рода. И без понимания этого не будет здорового потомства во всех смыслах слова, и физическом, и душевном, и духовном. И ответственность за то, что будет вот это вот продолжение рода, оно, безусловно, лежит не только на брачующихся, то есть на девушке и парне, лежат прежде всего на родах. Поэтому раньше это было не просто традиция, это было абсолютно естественным образом жизни, что браки совершались старцами, то есть с щурами, то есть с самыми старшими, которые были в роду, и они договаривались или, как сказать, через взаимодействие друг с другом, в общем-то, объединялись друг с дружкой через рода. А молодожены, то, что называется, ну, естественным образом все это принимали и жили, что называется, счастливо. Не всегда было это хорошо, вот, но это связано не с тем, что это правило неверное, а связано с тем, что люди, возгордившись своим могуществом личным, стали небрежно относиться к родовым традициям, стали небрежно относиться к своим старшим в роду живущим людям. Поэтому совершали, безусловно, вот эти какие-то нарушения просто из-за того, что состояние юности – это всегда протест, то есть всегда хочется доказать прежде всего своим родным, что ты лучше их и что они живут неправильно. А вот ты вот сейчас все изменишь, и все будет правильно. А это как раз именно то душевное состояние, в котором, в общем-то, находится, ну, большинство всех молодоженов. То есть в состоянии протеста со своими старшими поколениями. Однако нужно понимать, четко понимать, что без благословения своих родителей, без одобрения своих родителей, вот этот брак, эта семья, вновь создающаяся, она не будет достаточно сильной, достаточно полноценной и достаточно обеспеченной с точки зрения именно родовой силы. Потому что если рода не согласны, то, соответственно, не будет никакого потомства, если они категорически не согласны. И это есть одна из основных причин, почему сегодня очень много молодые семьи не могут родить. На самом деле, ну, опять же, я сошлюсь на свою практику, чаще всего, ну, просто не согласны родители. И, ну, вот самое такое, наверное, яркое, распространенное, обычно сопротивляется мама парня. Ну, и чаще всего она без мужа. То есть она, что называется, родила для себя, вот, и для нее мальчик этот стал мужчиной, ну, то есть своей собственностью, ну, еще, собственно, мужа заменил. Она на него смотрела, и тут он от нее уходит. Она категорически против. И, соответственно, очень сильно это влияет на последующую жизнь этих молодых людей. А причина в этом, конечно же, не только в маме. Вот. Причина в том, что почему она без мужа живет. Вот. Когда начинаешь выяснять, в общем-то, там ее мама без мужа жила. Вот. Ну, в итоге все равно мы доходим до того момента, когда семья была полноценной, все было хорошо. Ну, именно в этот момент, ну, я имею в виду, именно в этот период, не в этот момент, в этот период выясняется, ну, что там какая-то дочка решила сбежать из семьи, решила ослушаться папу с мамой, вот, деда, вот, решила сама себе жизнь устроить, что вы мне тут указываете, я вот этого люблю, что вы меня тут за другого выдаете. Ну, и, в общем-то, вот запустилась родовая программа, в результате которой несколько поколений, вот, получают не очень хорошие жизненные, так скажем, уроки. А родовая программа очень простая. Нужно вернуться к роду, то есть получить его благословение. Благословение на всех коленах, которые, ну, так скажем, по причине чувства собственной значимости конкретных людей дали сбой. То есть на самом деле все здесь очень просто. Но в то же время это все очень неприятно, потому что вот эти, то, что на сегодня называется скелетами в шкафу, они очень сильно влияют на то благополучие, которое сегодня мы могли бы создать в своих семьях, чтобы действительно наше потомство обладало совершенно другим потенциалом для, ну, их жизненного выполнения. Потом еще очень такой важный момент, то есть рождающаяся душа или рождающийся дух, который воплощается в теле, он сам себе выбирает папу с мамой. Он сам говорит: нет, вот у этих я воплощаться не буду. Он имеет полное право. Но когда он воплощается, это означает, что он их выбрал, что он с ними согласен, что все, что будет с ним в жизни происходить, от уже авторитетов как родителей, он это принял до воплощения. Поэтому все искажения или все страдания, которые выносят, так скажем, дети от своих родителей, это абсолютно осознанный выбор. Но дело в том, что люди, которые порождают, так скажем, вот, воспитывают вот таких вот детей, в том же самом невежестве, в том же самом непонимании, эти дети, безусловно, вырастают. Что они могут дать своим детям? Они могут дать ровно то, чему их воспитали их родители. Вот что бы там ни говорили, как бы там ни пыталась внешняя среда в виде государственной системы воспитывать наших детей, все равно 90%, это моя точка зрения из моей практики, 90% формирования личности все-таки идет из семьи. Потому что основную часть времени человек живет именно в семье. Он спит, ест, питается, просыпается, чистит зубы или их не чистит, там, как он моется, как, весь образ жизни, весь ритм жизни берется из семьи. И именно на этом ритме, на этой вот базе и строится его уже желание, пожелание. То есть это, по сути дела, основа. Прошу прощения. Поэтому здесь невозможно это исключить. То есть дети воспитываются не словами, дети воспитываются делами. То есть они копируют нас. Они копируют родителей своих. Мы также копировали своих родителей. И даже не важно, копировали мы их, чтобы им подражать, или копировали мы их, чтобы им не подражать, чтобы не делать так, как вот они, я так делать не буду. То есть от противного. Тем не менее, это все равно воспитание, это есть та самая база, которая идет. Я продолжу с этим, допустим, молодым человеком, у которого нет папы и есть мама. Что она может дать ребенку? Естественно, то, что мама может, то она и дает. Но если бы был папа, у ребенка бы было значительно больше, нежели только вот мама. А мама ему, в общем-то, уходя от папы, или там по инициативе папы, это в данном случае не имеет значения. Имеет значение то, что она ничего не сделала, чтобы он не ушел, не понимала, что нужно сделать, а сделала то, что понимала. В результате ребенок воспитался неполноценно, и что он может дать? Что он может дать своим детям? Естественно, уже сам ограничен вдвое, он пытается жениться, нашел себе девушку, к примеру, да, пытается жениться, поженился на зло матери, она не хотела, то есть не благословила, но у них любовь, он мужик, он сказал, сделал, все в порядке. Живут год, два, три, пять, семь, детей нет. Почему детей нет? Все вроде хорошо, он правильно живет, она правильно живет, но детей нету. А потому что нету той родовой силы, которой была бы достаточно для того, чтобы пришел сюда из его рода. Сюда пришел ребенок, в данном случае сын. А как он придет к отцу, к своему будущему, если у того не было отца? Он не знает, как воспитывать мужчину. Его мама воспитала. Он в жизни получил воспитание или миропонимание женщин. И у нее нет сына. А он хочет очень сына, а его нету. Там могла бы девочка прийти, но девочка придет из рода женщины, из рода его жены. Но он не хочет девочку. Вот у него убеждение такое, что ему нужен обязательно мальчик. Ну вот просто матери доказать, что он мужик. Ну и, собственно, ставят программы, которые блокируют даже приход девочки. И таких примеров можно привести тысячу тысяч. Вот. У меня нет задачи приводить примеры. У меня есть задача на этих примерах просто показать основные причины. Почему сегодня, казалось бы, благополучные семьи, благополучные браки не имеют детей. И дело не в том, что там у кого-то сперматозоиды недостаточно активны или у кого-то там яйцеклетки не так делятся. Это все следствие того, что родовой силы вот у этих конкретных людей недостаточно для того, чтобы породить себе подобного. И это есть одна из основных причин. Ну, 99% это есть основная причина. И причина это, вот еще раз повторюсь, в том, что рода не согласны были на этот союз. Они согласие проявляют прежде всего наши близкие родственники, то есть наши родители, наши папы с мамой. И если даже семья неполноценная, вот в данном случае я пример этот приводил, вот, как они родили. Он поехал, разыскал своего отца, вот, установил с ним нормальные отношения, вот, они у них восстановились, они были, как сказать, безумно счастливы, что они восстановились. И после этого у него родилась девочка, вот у этого парня. Вот, потому что он сам в себе изменил. То есть его отец просто принял этот брак, а мать не принимала. То есть он получил силу рода через отца, которого он не видел всю свою жизнь и был воспитан в ненависти к нему. Просто мы сами это все творим, друзья. Мы сами это все творим, просто исходя из своего вот непонимания, что такое род на самом деле. И еще раз я повторюсь, с чего начал. У каждого живущего на этой земле есть родовая задача. На первый взгляд она простая, плодитесь и размножайтесь. Но с другой стороны, настолько сложная, потому что в силу той информационной базы, той засоренности наших мозгов, мы совершаем абсолютно непростительные поступки по отношению к своим родам. И очень на это обижаемся, что вот у них вот они там, как сказать, вот мы тут все хорошие, у нас деньги есть, у нас все хорошо, мы правильные, мы этикет соблюдаем, мораль соблюдаем. Дети, они вот каши, там у них вообще никаких ценностей нет, живут как свиньи, а у них детей вагон. Вот за что вот им вот такое, а нам вот почему не так? То есть это тоже явление достаточно распространенное. Что про это можно сказать? Про это можно сказать только одну вещь, что если в твоей жизни что-то происходит не так, то значит на это есть очень веские основания. И эти веские основания нужно самому явить и изменить себя. Прежде всего изменить себя. И тогда все изменится в лучшую сторону. А если точнее сказать, изменится в ту сторону, в которую вы будете изменяться. И это касается в том числе и рода. Дело в том, что родовая тема или вот род как вот некое могущество, это не что-то отдельное от нашей бытовухи. Это абсолютно вплетенная в нашу жизнь такая нить, и достаточно прочная нить, которую нельзя выделить. Это не религия, это не философия, это не психология, это и есть сама жизнь. Нужно уметь жить, то есть нужно уметь находить лад между мужчиной и женщиной. Нужно уметь находить нужные слова. Нужно уметь совершать нужные дела в нужное время. Нужно уметь избавляться от боли. Нужно уметь совершать благо. И это умение, оно не возникает из ниоткуда. Это умение растет именно из рода. И это родовое умение. И мы все, абсолютно все, на этом выросли. Это есть наша основа, это есть наш потенциал. Любого живущего существа это есть род. И именно поэтому эта тема привлекает много людей, но непонимание и невидение вот в своей собственной жизни вот именно вот этих родовых задач нас и приводит как раз к тем ситуациям, когда мы не в состоянии разобраться, что к чему, и исходя из своих порой эгоистических целей, а может быть просто из своих разумных, казалось бы, задач и целей, мы совершаем то, что совершать не нужно. И причиной всему невежество. Просто-напросто невежество. А невежество тоже возникает из ниоткуда, не из ниоткуда. Невежество возникает именно в нас самих. То есть невежество, еще раз повторюсь, это неведение. Это нежелание ведать. Нежелание ведать. Но это отдельная тема. Вот, мы ее трогать не будем. У нас сегодня с вами, собственно говоря, тема рода. Вот. Помощь рода земного, которую можно сегодня реально получить абсолютно каждому. Я уже, в принципе, обозначил в примере. То есть найти в себе силы, найти в себе понимание и начать восстанавливать отношения со своими родственниками, со своими родителями, со своими тетками, дядьками, братьями, сестрами, со своими детьми, со своими внуками. Нужно это все в себе найти, весь этот ресурс, для того, чтобы родовая задача, то есть родовая сила, не уменьшалась в наших последователях, в наших наследниках. Чтобы мы, ну конкретно мы, не являлись той самой причиной ослабления этой родовой силы, которая в наших наследниках присутствует. Ведь именно мы своим упрямством, своим непониманием мира, в общем-то, совершаем вот это самое ослабление. И, безусловно, конечно, здесь есть заслуга, так скажем, абсолютно активного внешнего воздействия на нашу осознанность. Но, опять же, я, друзья, я хочу напомнить про иммунитет. Или пословица такая есть, да, не гневи на зеркало, коль своя рожа кривая. Вот. Можно, конечно, кучу искать вовне врагов, но самая главная причина всех наших неудачи, неуспехов и наших поражений, она кроется в нас самих, в нашем невежестве. И здесь вот есть то самое место, на которое нужно обратить свое внимание, и в том числе для проявления вот этих родовых задач. Род наш, абсолютно у каждого, он достаточно большой, у него много веток, веточек, ну и так далее, стволов даже много. То есть от того, что какая-то веточка прекратит свое существование, ну то есть род заканчивается, вот, ну вовсе это неплохо, ну так решили рода. То есть если нет потомков, ну вот конкретной веточки, ну значит так решили рода. А как они решили? Ну мы не хотим вот при таких условиях вот с этим родом связываться, ну то есть в единый род. Это основная причина. Чаще всего, еще раз повторюсь, это 99%. То, что наши рода, в данном случае рода небесные, то есть это не касается рода земного, это те самые наши предки, великие, великомудрые предки, которыми мы гордимся, которыми мы восхищаемся, и которых мы ставим на очень высокую ступень славы. Именно они таким образом, через вот такие вот жизненные обстоятельства, через язык жизненных обстоятельств, они не хотят, чтобы вот эта веточка дальше продолжалась. Но это не значит, что весь род прекращает жизнь на этой земле. Это означает, что именно вот по этой веточке развитие, ну, собственно, останавливается. Но зато в другом месте она может прорасти еще большей мощностью, большей силой. Поэтому, если говорить о роде, здесь нужно четко понимать, что здесь время не является ограниченным нашим восприятием, ну, одной жизни, протяженности одной жизни. Когда мы говорим о роде, мы говорим абсолютно обо всем временном промежутке, который вообще существовал на нашей Земле, ну, был проявлен там 1,5 миллиарда лет назад, было, или там 20 тысяч лет назад, у кого какие сведения. Я просто говорю, что вот именно про все время, речь идет про все время, потому что род – это безвременная структура. Она просто есть. И структуры, которые постоянно находятся в движении, находятся в одном направлении движения. То есть время, река времени не имеет обратного движения, соответственно, движение рода не имеет обратного движения. То есть все идет в одном направлении. И как оно идет? Ну, как роду это нужно, так оно и идет. Мы есть часть этого рода. Каждый из нас – это частичка этого рода. И мы, еще раз я повторюсь, несем в себе родовые задачи и, естественно, имеем родовую силу. И не даются человеку испытания без сил на их преодоление. В том числе и родовых сил, и родовых испытаний. Поэтому, кроме того, что плодитесь и размножайтесь, есть еще одна очень важная задача родовая. Это взращивание собственного могущества, родового могущества. То есть могущество, которое очень приближено к могуществу богов. Потому что рода или род – это очень и очень мощная структура, и она тоже не может быть немощной. Она просто имеет определенные могущества. Если боги безусловно могущественны, то род все-таки имеет некие ограничения. И поэтому любой род заинтересован в том, чтобы он был могущественным, то есть бесконечным, вечным и не заканчивающимся. Поэтому это еще одна из важных задач, которые каждый человек должен понимать. А для чего нужно продолжение поколения? И не просто для того, чтобы родить ребенка, там, дать ему планшет или там, телефон, и отстань ты от меня, вот, сам как хочешь расти. А для того, чтобы воспитывать свое поколение. Для того, чтобы передавать эту мудрость из уст в уста. Не только по крови, но и из уст в уста. В крови она хранится в заархивированном виде. И не каждый человек сегодня, скажем так, далеко не каждый человек сегодня может эти архивы вскрывать. То есть раскрывать свое могущество, вот, которое его тело может сегодня сделать, которое вот в крови у него заложено, заархивировано. Далеко не каждый. А должен каждый. Потому что каждый род заинтересован в процветании, в благополучии, в том, чтобы было как можно больше радости, как можно больше было блага. И когда рода этого добиваются, или конкретный род это добивается, то другие рода это оценивают. Они говорят: да, вот вы могете, а мы вот пока, ну, пока в пути. То есть это и есть слава. То есть слава, она как приятный побочный эффект для тех, кто умеет жить. Для тех, кто сказал и сделал. Для тех, кто сделал и других научил. А те, кто живут исключительно для себя, у них тоже есть слава. Но слава невежды, мота и паразита. Это тоже слава. Но она другая. Поэтому есть тоже определенные ценности родовые. И одна из важнейших родовых ценностей – это действительно слава. Слава родов наших. А эту славу, еще раз я повторюсь, это самое важное, создаем мы в этой жизни. Создаем мы для того, чтобы наши рода, наши потомки процветали, и у них было достаточно сил для их собственных преодолений. Вкратце, на эту тему у меня все. Тема достаточно большая, и здесь очень много важных таких вот аспектов. Их, конечно, бы рассмотреть поподробнее, но я думаю, мы поступим, Алексей, может быть, таким образом. Если у людей будет возникнуть потребность, ну, мы тогда еще проведем наше вечернее заседание. Ну и какие-то более конкретные вещи с более конкретными примерами осветим, покажем, расскажем. У нас на самом деле практика есть. Я не скажу, что она там какая-то очень большая и великая, но она достаточная для того, чтобы на очень многие вопросы, все, что связано с родом и с вообще с благополучием жизни человека, чтобы ну, на них дать уже какие-то конкретные примеры и конкретные решения. Хорошо. Я думаю, да, встречаемся мы не последний раз. И, как говорит известная поговорка, лучше 40 раз по разу, чем один длинно, нудно и бесконечно. Так что будем встречаться почаще. А сейчас я ставлю отбивочку, и после этого переходим ко второй части нашего эфира, к вопросам и репликам, которые поступили в чате Народного славянского радио, сайт slavradio.org, там ищем наш чат. Или на канале Ютуба, там тоже есть у нас свой чат, который действует во время живого эфира. Набираете youtube.com/slavradio, и будет вам счастье в жизни. Но предупреждаю, всякие хамские реплики, глупости удаляются, банятся вообще без разговора. Не место это для глупости. Переходим к следующей части нашего эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 19 января 2018 года, пятница, а по одному из старинных, 40-й день месяца белого сияния покоя и мира, 7526-го лета, вторник. Родовая мудрость – сила рода. Таково название сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Сергей Павлов, Арисвет. Ну что же, давай сначала я тебе пару вопросов от себя задам во второй части. А потом уже перейдем к вопросам и репликам. Не против? Ну, конечно, я не против, но звучит угрожающе. Справлюсь. Ну, давай так. Вот ты многие вещи правильно рассказал. Абсолютно я с тобой согласен. Во многих вещах. Ну, безоговорочно просто. Но это все пожелание кота Леопольда. Ребята, давайте жить дружно. Ребята, хорошо жить вот в таких условиях. Хорошо вот это. Как перейти от пожеланий, от рассуждений кота Леопольда к практике? Где этому можно всему научиться? Да. Отвечу так. Безусловно, научиться этому придется. Хотим мы это или не хотим, собственно, наша жизнь, наша жизнедеятельность, это и есть то самое обучение, в том числе и этому. И хотим мы, не хотим, мы все равно учимся. Просто порой неосознанно, а порой и очень даже болезненно. Но тем не менее мы все равно этому учимся. Здесь, собственно, вопрос, наверное, нужно поставить несколько иначе. Ну, собственно, ты его поставил, чего буду переиначивать. Отвечу так. То есть, вот знаний, конкретных знаний, вот как надо, или как выйти из какой-то ситуации, да, где выход, вот конкретная практика, да, безусловно, она необходима. И естественный образ, вот вообще в нашей жизнедеятельности, вот именно естественный образ обучения, это когда мы, уже будучи самостоятельными, взрослыми людьми, так или иначе пытаемся этот опыт получить у кого-то, у кого он есть. То есть мы подмечаем и начинаем этот вопрос изучать, выспрашивать, может быть, как бы на обучение даже идем к этим мастерам, если они таковыми являются. Поэтому это абсолютно естественный вот этот способ. И мы, ну, мы, собственно, по нему уже пошли, и набрав определенный опыт, его систематизировав, то есть мы, в общем-то, решились на очень серьезный такой шаг в нашей жизни, то есть предложить людям, ну, нашим опытом воспользоваться через школу, которая у нас есть. Вот. Это не истина в последней инстанции, это всего лишь навсего практические жизненные примеры, основанные на ведическом знании, на ведическом мировосприятии и основаны на практических конкретных практических действий. То есть, по сути дела, человек, проживая свою проблему, практически человек проживает свою проблему не в одиночку, а в кругу единомышленников, и не просто единомышленников, а люди, которые действительно уже что-то умеют. Но проживает не для того, чтобы решить свою проблему. Если сказать точнее, не только для того, чтобы решить свою проблему, а для того, чтобы ему самому стать таким же могущественным, мудрым человеком. Для того, чтобы в себе раскрыть знания и понимание, как пользоваться своей родовой мудростью, как пользоваться своей родовой силой, как взаимодействовать с предками и как взаимодействовать с потомками. Для того, чтобы быть самостоятельным, мудрым и образованным, то есть ваяющий из себя образ человека. Вот скажу, в общем, так. Ты вот сказал про школу, но что за школа, теперь надо объяснить людям. Ну уж вроде мы говорили не раз, да. Ну давай повторюсь еще. Знаешь, вот у нас приток слушателей усилился и ускорился, поэтому я не могу сказать, что то, что ты говорил, например, полгода назад или там 3 месяца назад, услышано теми, кто сейчас нас слушает. Поэтому вот на всякий случай в 2 словах буквально расскажи, что за школа и вообще как туда попасть. Называется она у нас Славянский ведический культурный центр слова. Сайт школабуквицы.рф. Русскими буквами школабуквицы.рф. Вот. На сайте можно подать заявку в эту школу, то есть пройти, так скажем, обучение, ведическое обучение по специализации человек. То есть мы учимся быть человеками, как электроник мечтал в свое время, хочу быть человеком, да? В общем-то, мы тоже учимся быть человеком. Ну, для того, чтобы было понятно, вот, это, собственно говоря, 3-я варна по счету, то есть это варна служителей, то есть варна тех людей, которые действительно считают необходимым проявить свое жизненное предназначение в виде служения. В виде служения либо роду, либо другим людям. Мы все равно так или иначе занимаемся служением друг другу, просто это все не осознаем. Ну и, к сожалению, очень многие вещи перевели в товарно-денежные отношения. Это тоже понимание надо как-то проявлять, потому что, ну, как это, еще Битлз пели, да, любовь нельзя купить. Поэтому есть определенные вещи, которые просто необходимо понимать и давать оценку более объемную, более цельное, нежели то, что есть. Центр занимается тем, что мы, в общем-то, помогаем людям стать самостоятельными, обрести то самое могущество, которое у них есть, по роду, по породе, обрести то миропонимание, которым обладали наши предки, которое действительно в себе несло величайшую мудрость и родовую, и божественную мудрость. Умение взаимодействовать с природой, умение быть частью мира, не повелителем мира, как нас, в общем-то, Советский Союз направлял в этом, Вот, а именно быть частью мира, то есть быть счастливым, то есть найти свое место в жизни, быть здоровым телом, здоровым душой и здоровым духом. В общем-то, задача такая, вроде бы, как сказать, тривиальная, об этом много говорят, но мы со своей стороны, как, ну, мне кажется, ну, не то, что мне кажется, у нас уже есть конкретные примеры, что происходит с людьми, как они на самом деле вырастают за очень короткий срок, вырастают действительно в самостоятельных, мудрых, ведающих людей. Не полностью ведающих, потому что я сам себя тоже не могу назвать полностью ведущим. Ну, по крайней мере, на общем фоне то, что сейчас у нас происходит в нашем цивилизационном мироустройстве или вот социум это называется, да, социальность, они намного, как сказать, намного больше видят, намного больше понимают, и практически обмануть, ну, сложно их. Я имею в виду вот всеми этими технологиями, которые сегодня развелись. То есть они уже четко понимают на своем конкретном жизненном опыте, они эти знания получают. Вот, они понимают, что такое хорошо и что такое плохо. Вот в целом, как бы так, да. Теперь, сколько уже лет существует школа, какие успехи? Сколько лет? Ну, третий год пошел. Это, конечно, немного, но, в общем-то, уже и немало, потому что за это время, за вот эти два, ну, практически с половиной года, у нас много людей, которые, так скажем, сегодня могут дать фору очень много известным людям, которые себя считают носителями всевозможных древних ведических славянских знаний, по очень многим вопросам. Просто в силу того, что то понимание, которое в них раскрывается, дает ясность того, ну, того миропонимания, которые пока не могут раскрыть другие люди. Но, ну, я не знаю, является ли это каким-то достижением, ну, в какой-то сравнительной степени, может быть, да. Скажу так, у нас еще выпусков не было, поскольку обучение 2.5 года, то есть вот мы сейчас будем только выпускать первый выпуск. Вот, просто обучение 2.5 года, вроде бы много, но на самом деле это очень мало. Потому что эти 2.5 года человек действительно живет по новым поклонам, что ли. Вот не хотелось бы слово «правило» употреблять, потому что слово «правило» сегодня несколько иначе воспринимается всеми. Вот. То есть новое миропонимание, оно дает новые возможности в этом мире. И проявляя вот эти возможности, получаются новые результаты. То есть, если хочешь иметь то, что никогда не имел, ты должен делать то, что никогда не делал. Вот этот как раз принцип, он заложен в основу, ну, образовательного процесса. И это не то, что кто-то кого-то чему-то учит. Это как раз именно то, что человек учится всему сам. Сам проходя, сам пробуя, но путь, который предлагается пройти человеку, то есть он уже пройден неоднократно, и если что-то человек делает не так, ну, естественно, соратники, сотворцы ему помогают в этих вопросах. Уточни, пожалуйста, форма обучения. Многие, когда слышат слово «школа», а здесь «школа» уже звучала несколько раз, представляют так. Садитесь, доставайте ручки, открывайте тетрадочки, начинаем писать. Кто хочет сказать, поднимайте руку. Здесь что-то похожее или радикально-кардинально что-то отличающееся? Ну, все, что новое, это хорошо забытое и старое, да? Ну, скажу так, сам я имею педагогическое образование, то есть меня, в общем-то, учили методики преподавания. И есть три теории педагогических, исходя из которых сегодня осуществляется преподавание. Это американская, немецкая и французская. Вот. А в 19 веке, точнее в начале 19 века, была еще русская педагогическая школа, которую благополучно все забыли. Ну, я не знаю по каким причинам, но тем не менее она есть, она была. И лично я, ну, стараюсь эту педагогическую методику применять вот в нашей работе, потому что она действительно вот ведическая. То есть там в русской педагогической школе не было никаких парт, то есть не было никаких вот то, что сегодня у нас ассоциируется со школой, вот, вот эта дисциплина, которая там была, сегодня есть. Она была раньше, ну, в совершенно другой форме, в другом, совершенно в другом ключе. То есть принцип ее такой: делай, что должно, и будь, что будет. То есть никого никогда не выводили на конкретный результат. Всегда предлагалось детям, ну, то есть ученикам, всегда предлагалось детям решить, каким хочешь ты способом, но ты должен решить эту задачу. И вот сколько учеников было в классе, в группе, столько было и способов. Сегодня процесс в школе происходит обратный. Вот вам, ребята, способ один, и вы его должны все выучить. Понимаете вы или не понимаете, это ваши проблемы. Вот. Вы должны ему соответствовать, и будьте добры, если вы не соответствуете, то, в общем, вам отрицательная оценка. Вот. Совершенно другой подход. Откуда взялась эта педагогическая система? Дело в том, что есть на сегодняшний день очень много учебников 19 века, даже 18 века, по которым учились дети. И учебники эти в себе содержат, в том числе и эту педагогическую систему. То есть там, ну, особенно вот конца 18 века учебники, там даже в учебниках писалось, как нужно учить. Поэтому это не какая-то выдумка, это не какая-то придумка, это, в общем-то, проявление давно забытого, то, что было у нас всегда на Руси. Как показала практика, то есть мы, собственно, не ожидали того результата, который получился. То есть сама методика дала совершенно неожиданный результат, потому что если та самая Гельштадт-теория как бы гарантирует 40%-60% усваиваемости нового материала, то вот наша русская педагогическая система, в общем-то, дала процент намного выше, под 80%. Вот. И это действительно совершенно неожиданно. То есть, вот вы представляете, вам говорят 100%, да, абсолютно нового, чего вы не знаете и не понимаете. И вы из этого 80% начинаете понимать, в этом разбираться. Буквально с первого раза. Это уникальная система, и это абсолютно наша русская система погружения, именно глубинного погружения в самого себя. И проявление себя как творца. Поэтому данная методика, я считаю, очень нужной и важной, и мы ее используем. Как это выглядит? Это выглядит очень просто. Люди погружаются, ну, собственно говоря, в учебный процесс, так, как хотят. Ну, так, как хотят. Ну, что называется, на тему. Сочинение на тему, да, как ты провел это лето. Так и здесь. Только темы, ну, которые задает преподаватель. И все это идет в режиме, что называется, взаимного взаимодействия и взаимного дополнения. То есть люди проявляются, не сидят закрытые и не пытаются, хорошо ли я выгляжу, правильно ли я это делаю. А люди начинают потихонечку раскрываться. А как только человек раскрывается, из него начинает выходить то, чего он раньше вообще в себе не видел и не замечал. И это действительно величайшее открытие конкретно для каждого человека. Они не являются, эти открытия не являются едиными. Они у каждого свои. И у каждого открывается именно то, что ему нужно. Поэтому, вот. Поэтому здесь результат на самом деле очень высокий. Что касается регламента. Регламент очень простой. Сама школа работает, ну я имею в виду сам вот учебный процесс, работает всего два раза в году. То есть мы на 10 дней собираемся в одном месте, проживаем как община, по общинным устоям. Начинаем понимать, что такое община, начинаем понимать, что такое общее, начинаем понимать, как взаимодействовать друг с другом. Вот. Живем по времени, которое было до Петра Первого, то есть живем по старославянским часам, вот, и по календарю девятимесячному, здесь девятидневной недели. То есть погрузиться в это время и просто в нем понаходиться – будет потом с чем сравнивать вот в своей обычной жизни. И на самом деле это уникальный вообще момент самому лично прочувствовать, что такое календарь на самом деле. Потому что об нем можно рассказывать сколько угодно. А когда ты найдешь себе возможность пожить 10 дней в этом календаре, в этом времени, в нашем, а потом, когда ты вернешься в свое время, будет с чем сравнивать. Будет достаточных аргументов, которые, ну, вот просто безупречны. И уже не важно, кто что чего говорит, ты уже получил свой личный мистический или ведический, кому как больше нравится, опыт. Поэтому здесь суть самого этого обучения как раз заключается в том, что вот эти 10 дней, это нужно выйти из той среды привычной, в которой ты находишься, погрузиться в другую среду, с другими ритмами, с другими циклами и с другим содержанием, вообще содержанием. И это само содержание есть сами люди. То есть это не то, что мы как преподаватели что-то формируем. У нас, конечно, есть определенные цели, задачи, которые, которых нужно достичь. Но как достигнуть? По сути дела, решает сам человек. Никто никого ни во что не обращает, никто никому ничего не прозывает. То есть все идется через практику, через личный жизненный опыт. То есть через раскрытие души и через проявление, собственно говоря, духа. Поэтому та целостность, которую человек начинает в себе ощущать, даже вот уже после первой сессии, она для него, конечно, сверхоткрытие. То есть он после первой сессии получает реальный инструмент, душа. И он начинает ей пользоваться. То есть на занятиях мы, собственно, просто показываем примеры, как может быть. А между сессиями полгода человек, в общем-то, начинает жить в своей привычной жизни, в своем быту, используя уже тот опыт, который он получил на сессии. Все зависит от того, как человек трудился. Если он трудился хорошо и качественно, то, соответственно, изменения в его жизни они будут качественными. Не в смысле там все будет по-другому, а в смысле человек будет более осознанным. Он не будет совершать глупых вещей, он не будет понапрасну эмоционировать или выплескивать, так скажем, свои радости на тех, кому она не нужна. Или ругаться на тех, кому это не надо. То есть человек будет просто подходить к жизни более осознанно. И как только человек получит свой практический опыт вот за эти полгода, в взаимодействии в семье, в взаимодействии на работе, вообще везде, во всех сферах жизни, даже с природой, и то взаимодействие совершенно другого уровня, он приезжает на следующую сессию, на осень, где дается следующий блок миропонимания или мировосприятия. Вот. И все это происходит с помощью образности, то есть с помощью нашей древнеславянской буквицы, с помощью мировосприятия, с помощью арифметики, с помощью... Я не буду перечислять все предметы, они, в принципе, на сайте есть, но разделение этих предметов, в общем-то, условное, поскольку все они так или иначе ведут к цельности. Получив еще один, еще одну ступень или одну порцию каких-то практических знаний, то есть они, естественно, опираются на предыдущий опыт, то есть вот эти полгода, человек дальше идет, весной он приходит, и так вот 5 сессий. Вот, ключевые вещи, такие. Человек действительно станет азом не потому, что он себя называет, не потому, что это великая варна или еще что-то. Аз – это просто источник. На самом деле это человек, который делает, что хочет. Но при этом он не просто делает, что хочет, а он за все отвечает, за все, что он делает. То есть человек, который четко понимает целесообразность своих действий, он четко понимает, что можно, что нельзя. И это понимание его, не какой-то внешней системы правил, а его личное, что ему подходит, а что ему не подходит. И базируется это все на том потенциале, что сегодня мы с вами разговаривали, то есть на родовом потенциале. Не нужно ставить задачи людям, с которыми они не справятся. Это ошибка сегодняшнего образования. Всех под одну гребенку, и поэтому как это получается у нас кое-как. А здесь ситуация обратная. И Все это базируется, еще раз повторяюсь, на ведическом знании. А ведическое знание – это как раз цельное знание всего и обо всем. Исходя из того опыта, который у нас уже есть, уже наработан, у нас, в принципе, уже формируется методика школы, я имею в виду своя методика. Ну, то есть, будем уже думать о каких-то методичках, ну, то есть, о каком-то текстовом помощнике, да, между сессиями. Вот. Ну, между сессиями мы тоже встречаемся, в скайп-конференции проводим, то есть вопросы, которые у людей возникают, мы помогаем их решать. Ну, а если у людей возникают какие-то проблемы, я имею в виду во взаимоотношениях там, или, может быть, на каком-то тонком плане, ну, мы, собственно говоря, тоже собираемся, помогаем. Ну, в общем, за всех мы переживаем, всех мы любим, ценим, и для нас важен абсолютно каждый человек, просто в силу того, что если не будет азов, если действительно не будет самостоятельных людей, действительно ведущих людей, то никакие реформы, никакие знания, никакое копное право, оно не проявится в нашей жизни надлежащим образом. Это все здорово и прекрасно, но этим, не то что управлять, ну давайте скажем управлять, этим управлять должны соответствующие люди с соответствующим миропониманием. Вот в чем суть. Ну, основная цель школы – это, естественно, расширение круга света. Вот. Мы стараемся сделать так, чтобы все были довольны всеми. Именно довольны, то есть до своей воли, чтобы действительно было счастье. Давай так подведем под итог. Значит, получается, школа – это собрание людей, которые высказали добровольное желание и приняли решение повышать свой уровень осознанности, разбираться в этом мире, понимать, кто они, ведать себя, ведать этот мир, соединиться с этим миром, получить некий набор инструментов, знаний, которые помогут дальше двигаться, что-либо познавать. Погружение 10 дней, плюс день отъезда, день приезда, проживание общинное, то есть там нет такого, что кто-то «я крутой», а вы все остальные пешки, община, общинный дух – и разные предметы, которые даются на, например, весенней сессии. Потом идет промежуток, когда человек саморегулирует свою жизнь. Получив эти знания, он их применяет в жизни. После этого осенняя сессия, там проводятся какие-то корректировки, дополнения, подсказания, новая программа. И опять до весны. И вот так вот 2,5 круга люди становятся человеками, проживают 2,5 лета. И после этого получается, что они, в общем-то, должны уже какие-то знать вещи, уметь делать что-либо. То, что до этого, придя в школу, они совершенно даже не подозревали, что такое возможно. Вот у меня такой подыток. Ну да, здесь есть одно уточнение очень важное. В принципе, подыток такой же, да, то есть я абсолютно поддерживаю. Но слово «должны», наверное, давай заменим. Вот, ничего они не должны, я имею в виду нам. Вот, они должны себе, то есть, и как раз уточнение связано с этим. Если кто-то не хочет преобразования своей жизни, он не хочет расти, ну, собственно, эта школа ничего ему не даст. Потому что принцип здесь именно такой. То есть, если ты хочешь, мы тебе поможем. Если ты не хочешь, мы тебя за уши не тянем. Это нам не надо, это твое личное решение, поэтому если кто-то вдруг, ну, вот так вот неожиданно для себя сделает вывод, исходя из того, что вот я сейчас сказал, ты подытожил, что я сейчас приду и я там сразу стану хорошим туда-сюда, этого не произойдет, друзья, если вы к этому не приложите все свои стремления, все свои силы, которые есть у вас. Мы есть помощники, а не заместители вашей жизнедеятельности. То есть помощник – это тот, который помогает, а не тот, который вместо вас что-то делает. То есть поэтому вот это очень важное замечание и насчет долга и всего остального. Что касается умения и каких-то новых своих качеств, то есть, которые человек в результате обучения в школе в себе открывает, ну, так, собственно, они открываются, начиная с первой сессии. Вот. И у кого-то в первую сессию все раскрывается, у кого-то в пятую. Но, тем не менее, это все зависит от людей. Просто чем человек больше как сказать, больше принимает ответственность за то, что он делает, и не стесняется себя преобразовывать, тем, естественно, будет больше у него результат. Здесь принцип такой. Мы не призываем, а наоборот, всячески говорим, что не нужно ничему соответствовать внешнему. Нужно быть самим собой. И вот как стать самим собой? Не просто как стать самим собой, вот там, как сказать, со страхами со своими какими-то опасениями, со своими неумениями, вот так остаться наедине с самим собой. Нет, а именно стать самим собой, без страхов, без сомнений. Вот. Ключевые вещи, ну, я скажу, это состояние аза, это состояние меры, это состояние веры и это состояние Творца. То есть, обретя эти состояния, естественно, человек обретает совершенно другое могущество в мире. А уж как он им будет пользоваться, как он его воспримет, это зависит исключительно от него. Мы ни в кого ничего не засовываем, но эти состояния мы даем. То есть что такое состояние? Это как раз те самые переживания, тот самый личный опыт, который является самым ценным и важным. Хорошо. Для тех, кто хочет как-то так окунуться, может быть, в атмосферу или хотя бы получить представление об атмосфере, то в этом случае я рекомендую на нашем сайте найти несколько записей, которые были сделаны, записи репортажа, так можно назвать, которые были сделаны в Ведическом центре слова. Там как раз вот люди делятся своими наблюдениями после первого курса, на втором курсе. Посмотрите, может быть, вы тогда еще для себя сделаете какие-то открытия. Ладненько, и теперь нужно нам с тобой разобрать несколько вопросов, которые поступили в чат Народного славянского радио и в чат нашего YouTube-канала. Ирина Захарова, вопрос. Сколько родить детей, чтобы русов прибавилось в разы? Ирина, сколько можете, столько и рожайте. Здесь нету плана, понимаете? Здесь все зависит от того, если вы как родитель, да, зависит от того, сколько вы сможете детей поднять. Вы чем, больше, чем вы сможете, вы не поднимете. Соответственно, это абсолютно природный регулятор. Вот. Соответственно, вы больше не родите. И я для вас скажу такую вещь, что вот как было раньше. Почему вот у одних было 7 детей, у других 12, у кого-то там 14. Я имею в виду начало 20 века, конец 19 века. Вот. Почему было так? Ведь, собственно, противозачаточных средств не было ни для кого. А все это определялось именно самими родителями, именно родом. То есть сколько могут людей поднять, столько к ним и приходит людей из рода небесного. Поэтому здесь на самом деле все очень просто. Если вы перестанете пользоваться, всевозможными защитами от забеременивания, у вас родится ровно столько детей, сколько вы сможете поднять. Но при одном условии, естественно, это условие очень важно, что вы, как женщина, посвящаете всю свою жизнь своим детям, своему роду. А если вы при этом будете посвящать свою жизнь какому-то работодателю или каким-то там внешним задачам, я не знаю, каким угодно, то, соответственно, у вас сил не хватит на ваших детей. Они придут, и тогда вы начнете, собственно говоря, сами лично страдать из-за того, что вы свою женскую энергию, природную по назначению, тратите не на семью, а на какие-то внешние структуры. Это вообще отдельная тема, почему женщину вытащили из семьи и почему именно на женских плечах построили Советский Союз и, в общем-то, эмансипация женская. Это все на самом деле ослабление родовой силы, именно родов, потому что именно женщина и только она по своей природе отвечает за здоровье подрастающего поколения, за здоровье наших потомков, потому что женщина делает, творит тело, она его создает внутри себя. Если она при этом думает и, хлопочет и полностью сосредоточена на родовых задачах, то, соответственно, и будет такого качества продукт, я имею в виду ребенок, я имею в виду физическое состояние, его здоровье. А если женщина при этом беременная ходит там на завод, стоит у станка, ну или просто сидит в бухгалтерии, ну что тут из этого хорошего будет для ребенка? Вот, поэтому здесь на самом деле очень много факторов, влияющие на количество детей, которые могут проявиться в нашем мире. И они зависят от многих вещей, но, безусловно, и прежде всего зависят от лично вашего миропонимания, насколько вы понимаете свое жизненное предназначение. Поэтому количество здесь конкретное. Ну, как сказать-то? Вопрос неуместный, вот так скажем. Сколько надо, столько и будет. Другого не будет. Ведь, понимаете, дети приходят из рода небесного. Лишние не придут. Ну, не придут лишние. И те, кому не надо, они тоже не придут. Вот надо это просто как-то понять. Вот. А если это все запустить через чувственное восприятие, то есть через практический опыт, ну вот через вот это обретение, которое я только что говорил, здесь, в общем-то, все это будет гораздо проще понять и принять. Угу. Далее, Александр, вопрос эфира. Знания своего рода в жизни применяются на уровне ощущений правильности, чувств, согласия или несогласия, чувства прекрасного? Ну, постараюсь ответить. Дело в том, что вот то, что вы перечислили, Александр, да? Да. Хорошо. То, что вы перечислили, это классификация, взятая вами из ума, из тех внешних источников, к которым вы прикасались. И здесь очень сложно, как сказать, мне сейчас вам дать другую классификацию, а ее нужно было бы дать. Вот. Но я ее дать вам просто не смогу. Поэтому я постараюсь ответить на этот вопрос несколько иначе, нежели вы ожидаете. Дело в том, что чувства, вот если мы говорим, как сказать, вот у нас есть душа, давайте так, дух, душа и тело. Вот ум. Ум – это по буквице «мыслите», да? То есть «у» – это приход мыслей, уход мыслей, да? Вот что такое ум. Это такое приемное, как это, устройство ввода-вывода. Вот. И все, что к нам приходит, а точнее мысли, наш ум, он не генерирует, вот я имею в виду физический. И ум относится к физическому телу. Он также вместе, как сказать, с телом превращается в прах. То есть, ну, понятно, да? Вот. А единицей, информационной единицей, вот так скажем, нашего физического плана является мысль. И какие мысли, такие, собственно говоря, и действия. Это что касается людей умных, людей, которые предпочитают все в этой жизни уметь и разуметь. Уметь от слова «ум». Вот. Но этого недостаточно. Это, безусловно, сильное и важное могущество, но этого недостаточно для цельности. Есть еще два очень важных, как сказать, две важных ипостаси, как душа и дух. Так вот, чуйка или чуйство – это есть информационная единица души. И это не мысль. Чуйство – это не мысль. А мысль – это не чувство. И невозможно для ума как-то объяснить, что такое чувство. Он это не воспримет. Просто нету соответствующих приемных механизмов. Это совершенно другая стихия, это совершенно другой уровень нашего мировосприятия. Это душа, это чувство. Поэтому чувства не могут быть хорошими или плохими. Хорошее и плохое, вообще все, что связано со сравнениями, с соответствием, это все ум. Понимаете, чувство либо оно есть, либо его нет. А если оно есть, оно вот обладает определенными качествами. И это качество именно такое, какое вы можете воспринять. Именно восприятие зависит напрямую от возможности вашей души, а точнее от возможности пользоваться вашей душой. Поэтому вот как-то я так отвечу на ваш вопрос. Хорошо, идем дальше. Валька пишет следующее. Имеется ли связь между силой рода и группой крови? То есть чем выше группа, тем сильнее род. И наоборот. Понятно. Мое личное наблюдение, никакой, скорее всего, связи ни с какой группой крови, силы рода нет. Что такое группа крови? Это некая классификация, придуманная людьми в 20 веке для того, чтобы можно было проводить свои медицинские, ну, как сказать, операции разным людям. Дело в том, что ни в коем случае нельзя вливать кровь чужого человека в себя. Вот. Максимум, что делалось, это кровь родных. Дело в том, что именно кровь, я еще раз повторюсь, это есть носитель родовой силы. И если влить кровь чужого человека, неважно какой она группы, соответствует она или нет, то у вас начнет, как сказать, возникать совершенно другие качества, другая связь с тонкими мирами. На вас начнет влиять воздействие других родов. И это не есть всегда хорошо. Даже, скажем так, это всегда есть нехорошо. Поэтому, как сказать, с точки зрения силы рода, группа не имеет никакого значения. Это, опять же говорю, это классификация, которая была удобна медикам для того, чтобы производить свои медицинские операции. Но кровь, любая кровь, даже если так получилось, что, ну, как сказать, что называется, породнились, да, кровный брат там, когда чужую кровь влили, то здесь, естественно, начинает возникать, как бы это назвать-то, ну, через взаимодействие могут быть противостояния, то есть человек начнет болеть, то есть его иммунитет может снизиться достаточно серьезно, а может произойти некое усиление, то есть это тоже вещь такая, очень важно, именно я про это сказал, что вопросы экспериментов с кровью, они, ну, всячески засекречены и всячески преследуются, если вообще на эту тему говорить. Потому что на самом деле воздействие через кровь на человека есть. И оно не всегда может быть хорошим. Поэтому раз воздействие есть, значит этим можно, как сказать, управлять извне. А как этим извне управлять? Ну, собственно, это уже вопрос политический. Я лично сторонюсь любой политики не в силу того, что я ее опасаюсь, а в силу того, что любая политика, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, это вопрос настолько относительный, что в нем невозможно найти чего-то общего. Потому что каждый тянет одеяло сам на себя, и просто в таких условиях невозможно говорить о чем-то общем. То есть просто принципиально другой подход. Поэтому я политические вопросы, так скажем, обхожу стороной всяческим образом, но сказать про то, что через кровь можно управлять человеком, ну, собственно, это не секрет военный. Далее, Торманс фон Измир, вопрос в эфир. Куда делись космические корабли, на которых сюда прилетели предки? Если ты считаешь, что вопрос не по теме, можешь пропустить его. Ой, скажу я вопрос, естественно, не по теме, но я, как сказать, почему-то в последний месяц, в общем-то, меня атаковали с разных сторон, именно атаковали различные люди с подобными вопросами. Это говорит о том, что влияние конспирологии на сегодняшние умы людей очень достаточно высокое. Поэтому этот вопрос чисто конспирологический. Вот, и я просто проясню, что такое конспирологи, потому что они сами не понимают порой, что это такое. Конспирология от слова «конспирация». Конспирация – это, как сказать, это некое мастерство, которому учат разведчиков или всяких возможных шпионов и агентов. Вот. То есть смысл какой? Когда человек, ну, вы помните, да, там, продается ли у вас славянский шкаф? Славянский шкаф уже продан, могу вам предложить кровать, никелированную с тумбочкой. То есть, вроде бы внешне сказали какую-то вещь, но у них под каждой фразой есть, ну, как бы свой шифр, да, свое какое-то понимание тайное. И внешне это происходит, что вот люди вроде что-то сказали, но на самом деле они сказали что-то другое. И вот в этом внешнем, ну, тот, кто не знает их шифра, он пытается в этом разобраться. И вот эта должность, она, в общем-то, называлась дешифровщик. Сегодня этот дешифровщик превратился в конспиролога. Ну, вот так вот сделали. То есть люди почему-то захотели поиграть вот в дешифровку. И эту дешифровку начинают искать вообще везде, повсюду. И совершенно, так сказать, ну, как говорили, искать черную кошку в черной комнате, особенно если ее нет. И чаще всего это выглядит именно так. Я не имею ничего против, вот, но, ну, просто нужно знать меру. Дело в том, что исследователь и конспиролог – это, по сути дела, одно. Отличает их Один очень важный показатель. Исследователь, исходя из того, что он собрал, он высказывает свою точку зрения как гипотезу. И он говорит, что это надо проверить. Я в этом не уверен, но вот моя точка зрения вот такая. А сегодняшний конспиролог говорит: о, я сделал открытие, смотрите, вот это теперь вот так вот, нифига, нас все обманывали. Ну и, собственно, дальше по схеме. Виновата система, давай там, как Шариков предлагал, там, да, что вы предлагаете сделать? Надо взять все и поделить. Вот. А как поделить, что поделить? В общем-то, ничего здесь нету такого. Разумного и рационального. Явление это, наверное, ну, как сказать, своевременное, потому что те информационные блоки, которыми сегодня перегружены умы наших современных людей, надо в конце концов приводить в порядок. Поэтому конспирология, как один из этапов систематизации того ненужного, ну, по сути дела, мусора, который мы собирали за всю жизнь, вот, она, в общем-то, витала давно в воздухе, и появилось очень много умных людей, которые пытаются все это дело систематизировать. Единственный недостаток, с моей точки зрения, что конспирологи пытаются убедить весь мир в том, что они правы. И вот как бы такой вот у меня ответ. Я просто на него не буду отвечать, потому что, ну, вот на этот вопрос про Виман и про все остальное. Друзья, они, возможно, были, они даже, возможно, есть. И, скорее всего, наверное, так и есть. Куда они делись, чего они делись. Просто мы не знаем, что такое Виман. Мы не знаем, что такое Виман. Может быть, Виман это, я не знаю, это вот сидюшный диск, который на компьютере, который сегодня все делают, просто мы не знаем, как им пользоваться. Ну, это я так, просто в качестве прикола. На самом деле, разговоров про это очень много, так же, как разговоров про каких-то рептилоидов, ну и все, что с этим связано. Есть ли жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. Вот. Просто наше восприятие сегодня современного человека, оно настолько ограничено, что он сегодня просто не может это вместить в свое ограниченное пространство в уме. Вот просто в силу того, что он обладает именно таким могуществом, которое у него есть. Но потребность от этого избавиться или как-то это преобразовать, она есть. Потому что каждый человек творец, и он, естественно, вправе делать все, что он захочет, с теми мыслями, с теми понятиями, которые он собирал всю жизнь. Ну, всю жизнь собирал, что с этим делать? Вот. Поэтому и придумывают всевозможные вещи. И здесь я даже в какой-то степени поддерживаю ученое сообщество наше, которое очень скептически относится вот к подобного рода открытиям, просто в силу того, что это действительно может быть, но оно также может быть, как оно и не может не быть. А вероятности или вот эти проценты, там, доли, да, там, здесь столько-то вероятность, здесь столько-то вероятность, это как раз сфера деятельности ума. Она никогда не будет цельной, она никогда не будет ведической. Это всегда какая-то часть. И когда эти части начинают еще противостоять друг другу или соперничать, или доказывать друг другу что-то, где-то, чего-то, ну, это просто борьба нанайских мальчиков, которая приводит только к одному результату – потери энергии с одной стороны и потери энергии с другой стороны. Вот. А куда эта энергия идет? Ну уж вы сами смотрите, куда вы свою энергию растрачиваете. Вот Виманы, нужны они вам эти Виманы? Я вот просто понятия не имею. Если сегодня элементарная вещь, с точки зрения, опять же, ну это уже фактических вещей, которые фактически можно посмотреть в книгах даже 19 века, уж про 18 вообще молчу, как энергия, свободная энергия эфира. То есть сегодня про это ничего не известно, ничего не понятно, никто не знает, как этим пользоваться. Хотя информация о том, что это все было, все это существовало, она есть, и даже этому учили. Просто смотрите на все, как сказать, ширше, и вопросы задавайте ему по существу, потому что я не вижу практического применения сейчас вот этим всем вещам. Ну, это моя точка зрения, вот уж, не обижайтесь, я ее высказал. Практического применения нет, но достаточно долго, подробно рассказывал. Идем дальше. Павел Боков, вопрос в эфир. Влияет ли, когда детям присваивают фамилию матери, при этом дед по отцу не признал внуков? Что делать? 36 лет, но семьи своей нет. Может, как-то попросить прощения у предков? Мне кажется, такие случаи, он говорит, приходи в это, в ведический центр слова, там тебе все расскажут, и все у тебя будет хорошо. Да, это я для себя так. Ну, я отвечу коротко. Конечно, влияет, конечно, надо. Вот, но попросить прощения, это не просто простите, как это, я больше так не буду. Прощение подразумевает это внутреннее состояние принятия ситуации, вот, принятие ситуации как своей, вот, за весь род. Это сделать может далеко не каждый человек сегодня, особенно умный человек, поскольку это не рационально и не целесообразно. Принять себя возможно, и, в общем-то, у нас есть конкретные примеры, конкретные результаты, даже конкретные технологии, себя можно с помощью души. Но для того, чтобы все эти вопросы решались, действительно решались, ну, вам действительно нужно научиться пользоваться своей душой, вот, и тогда эти вопросы действительно решатся, и решатся достаточно быстро. По крайней мере, вы увидите и поймете, ну, действительное содержание вашего жизненного предназначения. И следуя ему, вы просто выполните свои обязательства и перед родом, и перед собой лично. Скажи, у тебя 10 дней прямо сейчас в запасе есть, чтобы такой марафон провести прямо от сегодня и вот до конца 10-го дня? Вот прямо сейчас так начать ее. В смысле? Ну, вот сейчас поймешь, в каком смысле. Ирина Захарова спрашивает, а как узнать, где родовое твое настоящее? Вот как раз 10-дневный марафон обучения прямо сейчас и можно начать. Я отвечу тоже очень коротко. На самом деле вопрос очень короткий. Я имею в виду ответ на вопрос очень короткий. Вот. Чтобы узнать, твое это или не твое, нужно уметь пользоваться состоянием веры. То есть не веришь, не веришь, а вот уверенность. Вот так это и все. Вот когда будет это состояние работать, когда вы можете им пользоваться как инструментом, тогда таких вопросов возникать не будет. Пока у вас этого умения, этого навыка, этого мастерства нет, у вас эти вопросы будут возникать по любым темам. Далее. Елена Круг, вопрос эфир. Существует ли на самом деле телегония на физическом уровне? Могут ли дети от другого мужчины быть похожи на первого? Конечно, существует. Могут. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира Змытищ. Сергей, как направить собственных детей на удачный выбор спутника или спутницы? Вот такой отец, который думает о будущем детей хорошо. Ну, как у меня бабушка говорила, воспитывать надо, пока лежит поперек лавки, а когда вдоль лег, уже воспитывать бесполезно. Вот. Но тем не менее я расширю эту народную мудрость. Вот. Дело в том, чтобы дети действительно были самостоятельными, действительно совершали свои необходимые, совершали свои действия в соответствии со своим жизненным предназначением. Их нужно соответствующим образом воспитывать. Я понимаю, что как это, жизнь назад не повернешь, что раньше мы были другие, а сейчас мы вот такие. И что если бы вот сегодня-то наши мозги, да вот тогда бы это вот нам туда, вообще бы все было по-другому. Но тем не менее, обстоятельства складываются таким образом, что все, что мы делали раньше, оно соответствует тому, что надо было делать. Вот как бы это вот ни звучало с удивительно, но это действительно так и есть. И, в общем-то, идет это все абсолютно от нас, от наших родителей, от наших там дедов, прадедов и всего остального. Мы такие, какие были они. Мы их копировали, нас копировали наши дети. Сейчас, когда мы вдруг неожиданно увидели то, что ну, мы были какими-то не совсем корректными, не совсем правильно воспитывали, а сейчас вот они уже выросли, и сейчас давай мы их воспитаем. Ничего не получится. Вот, ничего не получится. Здесь на самом деле механизм очень простой. Если дети у вас взрослые, я так понимаю, что дети взрослые, то здесь механизм простой. Я про него уже рассказывал раньше, но поскольку Алексей, как говорится, просит всегда повторять, я повторюсь. До 5 до 6 лет ребенок царь, его воспитывать нужно именно как царя, то есть он повелитель. Все, что хочет, то ему делать. С 6 до 16 он солдат, то есть вот просто солдат, а после 16 друг. Вот если так вот у вас до сих пор не получилось, что ваши взрослые дети не являются вам друзьями, значит, вам все, что вы можете для них сделать, это с ними подружиться. Вот. То есть найти общий язык, найти дружба, то есть жизнь общая. Вот именно чтобы, понимаете, чтобы дети вам рассказывали о том, что у них в жизни происходит, как другу. То есть не все, как вот вы пытались от детей все узнать, когда они там в школу ходили, в начальный класс, а именно как другу. И он сам должен решать, что рассказывать, а что не рассказывать. Вот. А если он попросит какого-то совета или помощи какой-то, безусловно, помогать ему как другу и советам, и всем. То есть вопрос назидания, вопрос наставлений, вопрос управления взрослыми детьми, он бесполезен. Здесь единственное, на что, чем можно повлиять на поведение взрослых детей, это первое, с ними подружиться, и второе очень важное условие, самому показывать пример. Самому показывать пример, сказать, абсолютно показывая ему, что вот я был тогда неправ. Вот ты был прав, а я был неправ. Я тебя там зря там что-то сделал. Ну или какая-то другая ситуация. Если вы будете открытым, если вы будете открытым миру, открытым своим детям, то дети будут продолжать вас копировать дальше. Потому что для них это тоже жизненный опыт, для них жизненный путь. И когда им станет столько же, сколько вам сейчас, они это вспомнят и будут вам подражать. Просто ну, всему свое время. Потому что нас никто не учит быть родителями, если честно. Нас никто не учит быть дедушками с бабушками. Как это правильно должно быть. Уж тем более нас никто не учит, как быть прадедами и прабабушками. Это, как это, век живи, век учись. Просто на каждом нашем возрастном этапе у нас свои уроки и свои преодоления. Ну да, родители, знайте, вы воспитываете или своих друзей, или своих палачей. Все зависит от вас. Идем дальше. Вопрос эфир от Владимира Зматич. Здравия, Сергей. Я не раз встречал семьи, в которых муж бьет жену или жена бьет мужа. И эти семьи имеют детей. Что это? Проекция родовой силы в силу физическую? Ну, у всех разные уроки, вот, у всех разные испытания. Если человеку нужно пройти ну, такой жизненный урок, то есть обрести цельные знания о бое, о войне, это на самом деле достаточно длительный урок по его пониманию, чтобы выработать к этому иммунитет, чтобы вот не возникало у человека на пустом месте, да вообще ни на каком месте не возникало желания применить свою силу, потому что ему захотелось. Вот. Он, естественно, проходит такие уроки. Естественно, самое лучшее место, где это все проходит, это семья. Поэтому это очень хороший ну, как бы пример в плане того, что люди между собой пытаются, ну вот как родители, между собой пытаются настроить лад, но через войну. Вот. А дети, видя это все, они, подражая этому, также пытаются настроить лад через войну. Они учатся через войну, через бой, через тактику военную достигать своих целей, своих результатов. Это просто определенный определенный путь личностного роста или, как сказать, взращивания собственной души. Хорошо. И Владимир дополняет. Сергей, я провожу исследовательский опрос. Ответь, пожалуйста, что значит текст? То, что внизу, аналогично тому, что вверху, и то, что малое, аналогично тому, что большое. Ну вот на этот вопрос я, наверное, буду отвечать дней 10. Не надо. Просто скажи, что не знаешь, или скажи, я знаю, но приходи в другое место, в другое время. Не надо 10 дней. Ну, идем тогда дальше. Или как? Или ты все-таки осмелишься? Да нет, я постараюсь очень коротко. Дело в том, что, опять же, вопрос от ума, в этом нет ничего плохого, вот, но это вопрос от ума, и, естественно, требуется ответ для ума. Вот, а на самом деле вопрос – это вопрос души. Если, опять же, не чувствуешь, что такое верх и что такое низ, да, то, соответственно, не можешь и почувствовать, как они проявляются друг в друге. А объяснять это можно сколько угодно. Так же, как вот можно объяснять сколько угодно вкус чая или вкус, там, я не знаю, какой-то каши. Если человек ни разу не пробовал, у него нет никакой практики, то это все будет бесполезно. Поэтому на ваш вопрос я по-другому ответить не смогу. Для ума различные, как это сказать, теоретические выводы я, конечно, могу с вами поделиться, но просто это нецелесообразно. Ну, просто, ну, как-то так. Идем дальше. Славяно-русский вопрос. Сергей, благодарю тебя за твои лекции. Как идут дела в ведической школе и растет ли общество интерес к нашей культуре и знаниям? Дела идут хорошо. Мы вот уже третий год работаем. Собственно, интерес к нашей школе есть. Вот. Я не ставил никогда цели. Ну, вот лично я никогда не ставил цели там заниматься привлечением всех подряд, то есть для того, чтобы вот как бы поделиться количественными результатами. Я сторонник именно качественного результата. Мне гораздо важнее, чтобы каждый человек стал самостоятельным. Вот чтобы он был лучше, чем я. Вот для меня это очень ценно. Для меня это было, есть и будет важно. И я стараюсь именно вот в этом направлении, я лично стараюсь в этом направлении двигаться. Единомышленников становится больше. То есть у нас достаточно высокий, как сказать, коэффициент того, что, ну или так скажем, маленький процент того, кто не приезжает там на вторую сессию. То есть он очень маленький по сравнению с другими школами. То есть у нас доходит до конца достаточно много людей, вот, достаточно много людей относительно того, кто пришел. Потому что первая сессия, она ставит все на свои места. То есть, по сути дела, она отделяет людей, так скажем, тех, которые не хотят заниматься собой. От тех, кто очень хочет заниматься собой, действительно хочет преобразования в жизни. И это, по сути, происходит вот по результатам первой сессии. Поэтому остальные сессии, в общем-то, идут без потерь, и, ну, только если какие-то там сверх какие-то форс-мажорные обстоятельства, ну, их тоже исключать нельзя. Но, тем не менее, люди, которые приняли действительно заниматься собой, они идут до конца и, в общем-то, дойдут до конца. Я считаю, это очень хорошее достижение, просто в силу того, что ну, тот опыт, который, ну, лично я имею, которым я делюсь, он просто говорит о том, что он правильный. И для меня это, ну, для меня это очень радостно. И поэтому хотелось бы, чтобы это все продолжалось в плане того, что круг света расширялся действительно качественными людьми, качественными человеками, и эти люди, они уже сами проявят вокруг себя тот мир, то пространство, которое их устраивает. И оно будет, безусловно, пространством света. Потому что если буддисты там просветляются всю свою жизнь и не просветляются, то просветлиться на самом деле никакой сложности в этом нет. Надо просто включить внутренний свет и все. Я все время вот в этом эфире стороннюю позицию занимал, но вот тут я уже добавлю, как человек, который изнутри кое-что знает. Дело в том, что культурно-ведический центр слова не является некой сектой, которая гонится за количеством адептов. И это не какая-то система, которая заинтересована в большом количестве винтиков и гаечек. Это необходимо понимать. Поэтому здесь идет разговор не о численности, а о качестве и предназначении тех людей, которые здесь оказались. Когда раскрывается предназначение, и человек осознает свое место в этой жизни, вот этот человек и продолжает развиваться. Или наоборот, человек осознал свое место в жизни, и он понял, что вот для него тот комплект знаний, который он получил, например, на первых занятиях, достаточен. Но в большинстве случаев все-таки вот те, которые отсеиваются, их настолько малое количество, что здесь вот даже процентное какое-то соотношение трудно представить. Так что не за количеством, а за качеством люди приходят в эту школу и качественно развиваются. Идем дальше. Иван Капуста. Вопрос в эфир. Всю жизнь воспитывался отчимом. В 21 год узнал родного, но не решился связаться. Через год он скончался. Как это может отразиться на моем роду? Вот все вопросы, которые разбираются в школе, здесь прям постоянно задаются. Ну, конечно. Ну, как это может отразиться на роду, я не знаю. Но это может отразиться, может не отразиться. Но я вам могу сказать так, что находить язык, общий язык с живыми людьми намного сложнее, чем находить общий язык с людьми, которые уже находятся в роде небесном. Мы, в общем-то, и взаимодействуем с предками нашими. В общем, у нас есть для этого определенные занятия и определенные технологии. Вот, поэтому в этом нет никакой сложности. Опять же, если вы действительно в этом хотите разобраться, это является вашей, ну, вы чувствуете, что это ваша какая-то задача жизненная. Вот, я вам могу только предложить прийти к нам, просто получить эти знания, и это всего лишь 2 года в вашей жизни, на самом деле всего лишь. И вы после этих 2 лет просто станете совершенно другим могущественным человеком, который может решать подобные проблемы не только в своем роду, но и в других, так скажем, родах. Так, проходя мимо, мужик, неправильно делаешь, иди сюда, сейчас тебе все расскажу. Это обычно говорят те, кто уже так заканчивает школу, потому что все видно. Дальше, Павел Боков. Реплика в эфир. Мне кажется, рождение детей – это очень важно, но стоит также уделить внимание той войне, что ведут с нами. Когда тонет корабль, нужно сначала заделывать пробоину, а потом лечить раненых. Это реплика, можешь не отвечать. Ну, понятно. Ну, согласен. Что? Это логично. Идем дальше. Да. Ну, хотя команды на корабле есть разные, хотя одна команда, но есть вот эти вот группы, да, которые кто-то пробоину... Кто-то раненых оттаскивает, кто-то патроны, снаряды подносит, а кто-то разрабатывает курс, как выйти, например, из-под удара и нанести свой удар. Так что, мне кажется, когда работает слаженная команда, большая, коллектив, решаются все вопросы и сразу. Когда же мы как дурачки бегаем туда-сюда, не знаем, за что хвататься, то тут нас залило, то там мы подскользнулись, то тут еще что-то, то здесь гнилое нам подсунули. Мы все время пытаемся исправлять проблемы, которые возникли в виде следствий, не решая саму проблему в ее истоке. Вот у нас сейчас такая проблема. Вот мы просто не разбираемся, что происходит. Мы пытаемся залечивать гной, а не исцелять рану. И как раз, опять же, вот ведический центр слова направлен на то, чтобы целостность мировоззрения все-таки восстановить и понимать, когда что делать первым на своем месте и помочь другим людям делать первым делом то, что они должны на своем месте делать. Вот здесь уникальность. То есть трудно так вот просто объяснить, что за центр слова. Кто-то приходит буквицу изучить, кто-то приходит там заняться своими родовыми какими-то знаниями, воссоздать что-то с родичами, наладить отношения. Кто-то вообще разобраться, что такое жизнь. А потом настолько все интересно получается, что тот, который буквицу шел изучать, он теперь прекрасно разбирается в роде, потому что через буквицу много что понял, и какие-то другие занятия ему помогли в чем-то разбираться. Ну ладно, я что-то как-то углубляюсь. Все-таки бенефис сегодня у тебя, а не у меня. Давай дальше. Вера Маковеева, вопрос эфир. Девочка воспитывается отчимом, не зная этого. Считает его отцом. Он ее тоже считает родной дочерью, а вот это уже хорошо. С биологическим отцом связи нет. Как это может отразиться на ней? Как на ней это может отразиться? Она не получает родовой силы своего отца. Вот так это на ней отражается. То есть этот обман порождает, вот была труба 10 сантиметров, а теперь труба 5 сантиметров. Напор в трубе с малым сечением значительно меньше, как результат. То есть это серьезные искажения. Вот я этот вопрос достаточно часто задают, особенно вот на семинарских занятиях. Вот. На него ответ очень простой. Он очень болезненный, но очень простой. Любая правда рождает смерть. В смысле, любая неправда рождает смерть вот в этих общениях. Я прошу прощения за неточность. Дело в том, что эта мать, она боится признаться в том, что вот так оно все произошло, и у нее единственный способ, если она не желает вреда, тем более дочка, это ее род, своему роду, вот, она обязана рассказать правду для того, чтобы, неважно кому, неважно как, неважно кто будет инициатором, но факт то, что чтобы у дочери все было хорошо, она обязана получать силу рода своего отца, потому что он находится в ее крови, потому что именно он есть часть ее. А все, что касается отчимов, ну, отчим – это отец чужого имени. То есть это, по сути дела, ну, просто, как это сказать, папик сегодня, да, то есть который содержит, но при этом это не его. И он с этим ничего не сделает. Как бы он там хотел, как бы не хотел, но он с этим ничего не сделает. Поэтому для того, чтобы у дочери все было в порядке, а точнее у ее детей, и у ней самой ее детей, это обязательно искажение нужно устранить. Это очень частое явление, и, собственно говоря, это самое, наверное, ну, по величине значимая причина всевозможных проблем со здоровьем и, ну, нерождения других людей, ну, то есть по закрыванию проекта вот этой веточки. Вот ты страстей нагнал? Я не нагнал страстей, я говорю, это как есть. Я понимаю, что это может быть больно, но сегодня, ну, у меня вот лично нет задачи кого-то успокаивать в чем-то. Потому что, ну, зачем? Если вы действительно хотите изменить свою жизнь, вы должны признать себя такой, какой вы есть, со всеми тараканами, со всеми недостатками, со всеми проблемами, которые были сделаны. Да, я понимаю, это нелегко, да, я понимаю, это трудно, но если это сделать, это будет после этого легко и будет после этого намного лучше, потому что после этого такая хлынет родовая сила, такая благость, что вы просто себе это представить не можете. Вот. Но если этого не сделать, ну, можно дальше находиться в этом искривленном пространстве. То есть кривдоделание не запрещено вселенскими законами. Это личный выбор каждого. Вот смотри, здесь очень серьезный вопрос. И вот так вот, когда мы в эфире что-то озвучиваем, мы можем послужить поводом для ломания копий или ломания жизни. Поэтому я предлагаю Вере очень осторожно относиться к этому честно. Это очень важно, честно, именно честно. Но очень осторожно, с мудростью. Не так, чтобы вот начинать ломать дрова. Потому что любой совет, он только совет. А вот деяния, они будут на вас сказываться. Вот мы тут посоветовали и дальше разошлись. А деяния-то будут иметь результаты, которые вы будете переживать. Поэтому я абсолютно согласен с тем, что честность в первую очередь. Но честность не должна быть такая, которая отнимает голову. Она должна быть разъяснительная, повествовательная. И если вы правильно донесете, не будет ругани, не будет скандала, не будет переживаний. И для дочери, и для вас это будет большой плюс, и очень много радости от этого будет, если правильно все сделать. Если неправильно сделать, даже честностью можно будет расстроить дочь, и она может озлобиться как на вас, потому что вы молчали, так на отчима, который ее пригрел и который дает что-то, и вообще на этот весь мир озлобится, и в том числе и на своего отца. А отрицание своего отца – это отрицание половины себя. Это очень опасно, поэтому проявите здесь мудрость. Мудрость. Вот вы должны войти в состояние, которое сейчас говорил Сергей Аза, то есть осознать этот мир, видеть этот мир, и с точки зрения его через правь, через мудрость, через честность говорить, иначе будут проблемы. Ну и здесь есть одно маленькое уточнение с моей стороны. Вот Сергей свою точку зрения высказал по поводу отчима. Да, отчим – это чужое имя, но известно, что человек, принявший свой род сироту, к примеру, он совершает благой поступок. И в этом случае сирота входит в род этого человека. Здесь, насколько я понимаю, не совсем сирота, отец все-таки есть. И я не знаю, бросил ли отец, или что-то случилось, или его выгнали. Здесь вариантов много, поэтому я не могу что-то советовать, рекомендовать. Но нельзя в данном случае принижать роль отчима. Отчим, если он настоящий человек, он принимает ребенка в свой род. И он как может, естественно, не как родной отец, он как может из своего рода что-то даст и даст воспитание. Поэтому вот здесь я все-таки предлагаю не быть столь категоричными. Но еще есть одна проблема. Иногда мужчина принимает девочку не как свою дочь в род, а как женщину. И вот тут могут быть определенные опасности. Поэтому, не зная всех тонкостей, психологических и там, социальных, я не могу что-то конкретно говорить и что-то рекомендовать. Единственное, с чем в данном случае я абсолютно согласен, это поступить правильно, мудро, по праве, чтобы все встало на свои места, чтобы не было озлобленности. Напоминаю, живой эфир – это не консультация, которую необходимо выполнять. Это просто намеки и варианты, которые, включая свою мудрость, вы можете применить. Будьте здесь осторожны. То, о чем ты сейчас сказал, Алексей, в общем-то, это называется мера. То есть надо меру знать. То есть когда знаешь меру, тогда все в меру, тогда все достаточно. И тогда не будет никаких, ну, как сказать, отклонений ни в одну, ни в другую сторону. Ну, я имею в виду, не будет эмоционального всплеска. Вот. А это, я уже еще раз повторюсь, это тоже состояние души, это умение пользоваться душой, состояние меры. То есть оно тоже, ну как сказать, это обретаемая вещь, ее можно все это дело получить. А вот что такое мера, вы как раз можете спросить у этого доброго, веселого человека, как раз в центре слова. Идем дальше. Вера Макаев, вопрос в эфир. Почему приходят в рот только девочки? И там еще был такой вопрос, почему в рот приходят только мальчики? Это вопрос уже от Солнца. Вот два абсолютно кардинально различающихся вопроса. Почему только ли девочки или только мальчики? Так я, собственно, про это и сказал же в нашем эфире. Еще раз повторюсь. То есть, если приходит мальчик, то это из рода небесного. Мужа приходит. Если приходит девочка, то это приходит из рода небесного мамы, то есть женщины. То есть есть два рода, род мужской и род женский. И у нас есть такая вот фраза, то есть передача знаний из поколения в поколение, из рода в род. Вот с передачей знаний из поколения в поколение – это мужская задача. То есть это передача от отца к сыну, ну и так далее. А из рода в род – это задача женщины. То есть женщина передает знания своего рода, где она родилась, в род мужа. И это женская задача. И женщина – это как раз есть то самое связующее, вот это женское начало, что и соединяет все рода в единый, так скажем, в единый поток, в единую структуру. Этим занимается женщина. Поэтому должны быть в родах женщины и мужчины. И женщины приходят из женского рода, а мужчины приходят из мужского рода, потому что задачи изначально родовые разные. Просто если приходят одни девочки, значит вашему роду необходима вот такая функция – связывать другие рода. Вот такая задача. Если приходят только мальчики, значит задача, ну, передача какого-то родового мастерства, родового знания, то есть вот этого отеческого. Вот, собственно, и все. Евгений Ёшкин-кот, так себя назвал, вопрос Сергею Павлову. Есть ли у вас статистика по женскому кризису в районе 30 лет, когда женщина готова разрушить семью ради идиотских программ, заложенных в детстве? Скажу так, никакой статистики у нас нет, никакую статистику мы не ведем, и вот этими вещами мы не занимаемся. Просто в силу того, что это бесполезная вещь. Понимаете, каждый человек индивидуальность, и если его, ну, как сказать, жизненные проблемы, они такие, это не значит, что эти жизненные проблемы точно такие же у другого человека. Поэтому статистика в данном случае – это полная чушь. Статистика нужна на производстве, где выпускается, так скажем, одно изделие типовое по одному чертежу, и там нужна статистика, сколько брака, сколько там хорошо, сколько всего сделано. То есть задача данного инструмента, как статистика, здесь просто неприменимо. Что касается всевозможных кризисов, опять же, друзья, это все выдумки современного нашего ума, современного вот этого нашего цивилизационного подхода. Никаких кризисов в принципе не существует. Понимаете, есть просто вот есть вдох и выдох. То есть вы вдыхаете, и вы же выдыхаете. Если вы не будете делать одно из этих действий, то есть, ну, не будет вас. То есть, если у человека переполнилась его, так сказать, коробочка или там его сосуд, его чаша, и из него все это полезло, то, собственно, это можно назвать кризисом. Но на самом деле никакой не кризис, это просто человек что-то делает не так. И в этом нужно разбираться, просто в этом разбираться. А это как раз и есть лад. И лад, он, естественно, это задача женская, но и задача мужская. Если вы не будете ладить женщину, она не будет ладить вас. Если ладить не будет вас женщина, вы не будете ее ладить. Поэтому здесь вопрос, ну, всегда индивидуальный, всегда разный подход. Вот. И никаких там внешних факторов, тем более каких-то закономерностей, тем более статистических, я лично, я этого не вижу, это полная чушь. Тара Ли, вопрос, есть ли такая школа на Украине в Одессе? Нет. И два вопроса, коротенькие тоже, я думаю, Валентина Запрудина. сколько стоит выучиться на квалификацию человека? То есть, давай так шутки уберем. Наверное, стоит вопрос, а сколько стоит занятие? Уже здесь в прошлых передачах вроде бы ты рассказывал, что основное... Ну, хотя, что я тебе буду рассказывать-то? В двух словах буквально скажи. Ну, я скажу так. Я не буду сейчас озвучивать никакие цифры, никакие суммы. Да, все это дело платное. Оплата за питание, за проживание и за... так скажем, доставку преподавателей за их работу. Это те статьи, так скажем, расходов, которые, они есть по факту. Сколько это стоит денег? Друзья, если вы действительно хотите, вы напишите заявку. У нас есть организаторы, они вам ответят, и на эти вопросы ответят абсолютно индивидуально. Это не то, что мы там что-то от кого-то чего-то прячем. Просто это, вопрос не совсем публичный, скажем так. И к тому же это вопрос зависит от времени, абсолютно от времени зависит. Вот. Мы с вами сейчас ведем этот эфир, а через 5 лет кто-то послушает, а там уже, собственно говоря, может быть и рублей-то вообще не будет. Поэтому обучение здесь на самом деле, платное, но плата абсолютно минимальная, насколько это возможно. Насколько это возможно, она минимальна. То есть, другого я ответа, такого публичного я не дам. Если вас интересуют конкретные цифры, оставляйте заявку, вам организаторы отпишутся без проблем. Я думаю, что какие-то суммы на самом деле не стоит озвучивать. Просто сказать, что, к примеру, я знаю людей, которые за один, за два дня берут суммы, чуть ли не такие же, которые за 12 дней с учетом проживания здесь в ведическом центре слова складываются для того, чтобы арендовать помещение, для того, чтобы оплатить все расходы, связанные с питанием, с проживанием и так далее. Так просто для примера. Будут говорить, Сергей там зажал, что-то замылил, мог бы ответить. И последний вопрос, опять же, который требует 10 дней сессии. Павел 38 из старого чата задал вопрос. Всем здравия, вопрос в эфир. Как пробудить родовую память? У тебя времени 30 секунд. Попытайся ответить. Ее не надо пробуждать, она у вас есть. Просто вы ей не пользуетесь. Другими словами, приезжайте, обучайтесь, и все станет понятно. Да нет, зачем ее, собственно говоря. Если вы будете уметь пользоваться всем своим инструментарием, что у вас есть, я имею в виду дух, душа и тело, вы будете абсолютно, могущественным человеком. У вас все это есть, просто вы не знаете или забыли, или не воспринимаете свое могущество. Вот и все. Тренироваться надо, то есть нужно, признаться себе во всем. Принять себя полноценно, не искусственно, и начать в этом направлении двигаться. Развивать себя как аза, как ответственного самостоятельного человека. Вы же в любом случае совершаете свои самостоятельные действия какие-то. Вы сами принимаете решение, строить дом, не строить дом, покупать машину, не покупать машину, жениться там или замуж выходить, или не жениться. Это же абсолютно ответственное решение. Какая здесь нужна память? И все, что вам будет необходимо для принятия решения, вы сразу все вспомните. Надо только этого захотеть, в себе это проявить. Вот и все. В общем, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. В общем-то, да. Если вдруг возникла такая необходимость, чтобы тебе уже много вопросов не разбирать, тем более, что эфир надо уже заканчивать, время много прошло. Если есть необходимость получить более точные знания и все-таки разобраться с тем, кто вы есть и как, чего, зачем, почему пробудить, то в этом случае школа буквицы РФ, есть такой сайт, туда обращайтесь. Пишите и все узнаете. Сереж, буквально два слова в завершение, чтобы спокойно людям можно было лечь спать и видеть прекрасные сны. Два слова приходит только спокойной ночи. Малыши. На самом деле, друзья, я всем искренне желаю быть самостоятельными, самодумающими, сами организующими, образованными. И чтобы в вашей жизни было намного больше светлых дней, чем были раньше. Чтобы осознанность ваша возрастала и возрастало ваше миропонимание, в связи с этим будет возрастать ваша любовь, к миру, к себе, к близким. И в том числе и родовая сила, как родовая мудрость, она в вас будет проявляться, безусловно, без всяких каких-то специальных тренировок, навыков и всего остального. Она будет в вас проявляться абсолютно естественно, так же, как у вас проявляется, я не знаю, воздух, которым вы дышите. Я желаю вам искренне, искренне желаю добра, и чтобы рода ваши все действительно были славными, и чтобы было вам что сказать своим наследникам, последователям, что вот именно вы сделали для рода вот такие-то, такие-то свершения. Благодарю. Дополнить даже и нечего. Вот придете туда и скажете: родичи, не зря я тут на земле-то небо коптил, да? В общем-то, жил с любовью по праве. Если есть вопросы, пишите. Будем Сергея еще вызывать. Если есть желание поучиться чему-то, набраться уму, разуму, что-то себе пораскрывать, пожалуйста, школа буквы ЦРФ, туда обращайтесь. Я же только вам могу в конце напомнить, что по одному из современных календарей было 19 января 2017 года пятница, по одному из старинных 40-й день месяца белого сияния покоя мира 7526-го лета вторник. Родовая мудрость, сила рода таковой. Эфир мы сегодня разбирали вместе со сказителем Сергеем Павловым Арисветом. Прощаюсь с вами, желаю всем добра, до новых встреч, друзья мои. С вами был Народное славянское радио, Алексей Орлов. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.